Глава 4. Хранитель дворца Кёнбакун. 1. 20-й год правления Седжона. 1438. Год желтой лошади. 11 января по лунному календарю. Лиону это все постепенно надоедало. Сказали же, что она придет. Гнев тоже продолжал нарастать. Обещали, что придет. И раздражение. Ей не хватает любви к живописи, не хватает страсти. Как она собирается становиться великой художницей, если будет продолжать в том же духе? Если где-то есть хорошая картина, нужно бросить все дела и без промедления идти к ней. Сколько дней-то уже прошло, тьфу ты? А прошло всего 2 дня. Нет, прошло целых 2 дня. Ей не хватает желания. Принц взад-вперед ходил между домом и главными воротами. На его лице сменялись 1000 разных эмоций. Всего за 2 суток он уже 10 раз переоделся. И собирался сделать это еще. Чхвягён посмотрел на вывеску с надписью «ПКЮ» и уже протянул руку к воротам, но незадолго до того, как он постучался, двери приоткрылись сами. Некрасивая девчонка просунула голову в зазор. «А блоха собач... Ах, то есть Хон Банди, она тут? А что, если и так? Тогда я вернусь, когда ее не будет». Он опустил взгляд, когда его поймали прямо за воротник. Чхве одним взглядом проследовал за рукой, которая его удерживала. Уродливой девчонкой была Хон Чханги. «И я рада встрече, пес блохастый. Как ты посмел меня не узнать?» «Вернусь, когда ее не будет. Я все думала, почему же за это время так ни разу с тобою не встретилась? А оказывается, ты намеренно меня избегал. А ну, входи!» Девушка яростно дернула его за воротник. «Эй, отпусти уже! Что, все еще бешенством страдаешь, блоха собачья? Отпусти, кому говорю!» Чхвягён не смог избавиться от мертвой хватки девицы Хон и все-таки переступил порог ПКЮ. «Ай, руку, руку разожми!» «Я сам пойду, сам! Ты, жук несносный!» «Ага, так я тебе и поверила! Сюда иди!» Она продолжала тащить его в мастерскую за воротник. Вся группа стояла на ушах от внезапного переполоха. Это была картина, которую им уже давно не удавалось увидеть. Художники загалдели. «Ой, наконец попался! Ха-ха!» «Вот и пришел конец художнику Чхве! Я знал, что этот день когда-нибудь настанет!» «Кто-нибудь!» — крикнул он, войдя в мастерскую. «Пожалуйста, остановите ее!» «Как ты себе это представляешь? Просто умоляй ее перестать!» «Я не сделал ничего плохого, чтобы умолять! Ай!» Его втащили в комнату, и он рухнул на пол. Чханги, тяжело дыша, уперла руки в боки. «Ничего плохого? Правда, что ли?» Чхвягён не ответил, молча поправляя одежду. Но сколько бы он ни старался... Порядок все никак не наводился. «Эй, ты! У меня из-за тебя бардак с одеждой!» «Я спрашиваю, ты считаешь, что не сделал ничего плохого?» «Да, я ни в чем не виноват!» Девушка подняла над головой первую попавшуюся под руку вещь. «Стой!» — закрывая лицо обеими руками, вопил Чхве. «Это же чернильный камень! Приди в себя!» Она посмотрела, что у нее в руке, опустила камень на пол и пнула в сторону юноши. Потом взяла еще один такой же и села напротив бывшего соратника. «Слышала, ты картины мои воруешь?» «Ах, так вот ты о чем. Еще и избегал меня. Даже если на улице виделись, проходил мимо. Когда это?» «Я сейчас тебя точно прибью». Чханги снова подняла чернильный камень над головой. Чхвягён испуганно прикрыл лицо руками. «Эй, опять ты за свое. Честно говоря, я и правда старался тебя избегать. Но на улице нарочно мимо никогда не проходил». «Проходил», — стиснув зубы и отложив камень, сказала девушка. «Не может такого быть. Только если я не спешил куда-нибудь». «Ты что, совсем дурак, пес блохастый? Как ты мог меня тогда не узнать?» «Да и только что тоже». «Только что была случайность. Случайность или нет, с этого момента ты дурак. Навеки вечные». «Ой, думай, что хочешь. Я ни разу нарочно не проходил мимо тебя. Тогда зачем ты меня избегаешь?» «Боюсь, что могу тебя прикончить ненароком». «Посмотрите-ка, так этот нахал еще и сдерживается». Чханги вскочила с места и пнула Чхве под зад, а затем обернулась к остальным художникам и заговорила. «Уважаемые коллеги, этот хам продолжает ныть, что его бьют. А я, вообще-то, очень тихая и мягкая. Это он надо мной издевается». «Знаем. Художник Чхве, зачем же ты продолжаешь задирать нашу скромницу Хон? Ах, как мягок был ее характер, когда расхаживала вокруг, как бродяга, или хватала человека за воротник и трясла его». Хохотали те. «Конечно. Ни разу не слышал, чтоб она кричала кому-нибудь через забор. Настолько она у нас тихая, ха». «Вы все тут на чьей вообще стороне?» — прищурившись, спросила Чханги. В этот момент Чхве Гён встал. «Я пойду». «Кто тебе разрешил? Сидеть!» Не проронив ни единого слова, юноша снова сел. «Если не хочешь, чтоб тебя ударили, придется слушаться. Другого выбора нет». Девица Хон взяла две туши и два листа бумаги. «Раз уж ты крал мои рисунки, тебе придется за это заплатить. Я не права?» Когда художники поняли, на что намекает Чханги, стало шумно. «Эй, Хон и Чхве собираются соревноваться!» И этот шум в одно мгновение охватил всю комнату, словно лесной пожар. Все побросали кисти и собрались вокруг них двоих. Ученики выбежали из других комнат. Суматоха дошла и до Ван Хо, поэтому он в одних носках прибежал в мастерскую. Протиснувшись через толпу, наставник вошел внутрь и занял себе место. Готовясь рисовать, два художника, сидевшие на полу, принялись медленно растирать чернила. Двое следили друг за другом так, будто собираются съесть соперника. «Что будем рисовать?» — спросил Чхве. «Конечно же, портрет. Я это все затеяла, чтобы посмотреть на твою работу». «Цветной?» «Нет. Тогда у тебя будет слишком большое преимущество». «Ты ведь сказала, что хотела увидеть мою работу». «Да. Поэтому и прошу рисовать одной тушью». «Мы в мастерской Пэкью, на твоей территории. Это для тебя не преимущество?» Чханги, не сводя глаз с Чхве Гёна, сказала: «Ты тоже тут работал». «Когда-то. Сейчас я в академии». «Ах ты, пес блохастый!» «Кто обзывается, тот сам так называется». Девица Хон оценила плотность туши, растертой на камне, а затем ярко улыбнулась Чхве и сказала: «Нарисуй меня красиво». Он отложил чернила и взял кисть, а затем строго произнес: «Мои картины не лгут». Их взгляды сосредоточились, а все разговоры между ними затихли. Голоса собравшихся тоже перестали звучать. Кисти двух художников одновременно опустились на бумагу. На одной стене висел пейзаж Госси, а на другой — Ким Мунуна. Взгляд Лиона скользнул между двумя картинами. Он пробовал и мельком смотреть, и внимательно разглядывать. Принц повесил собственную каллиграфию в углу между ними и пытался понять, привлечет ли работа хоть какое-то внимание, когда люди посмотрят на нее. Юноша удовлетворенно кивнул и погладил свою работу. «Так ведь нормально?» Затем, наклонив голову, он снял каллиграфию со стены и повесил вместо нее другую. В отличие от предыдущего листа, где иероглифы были украшены рисунками, на новом был только текст. «Или так лучше?» Он снова наклонил голову и заменил полотно на предыдущее, только чтобы спустя мгновение снова передумать и все поменять. «И вообще, почему она все еще не пришла? Может, хозяин Пэкью неправильно ей все объяснил? Или все же так?» В углу между Сансухва Ким Мунуна и Госси непрерывно менялись два свитка. «Ой, это я, что ли?» Чханги находилась в смятении, глядя на нарисованный Чхве Гёном портрет. Как ни взгляни, она была уродиной. Подбородок острый, лоб узкий, скулы широкие. Ее лицо совсем не было красивым и круглым. Пока юноша изучал собственный портрет, нарисованный девицей Хон, художники спросили: «Слушай, тебе правда ее лицо таким кажется?» «Да», — озадаченно ответил он. «А вам что, не так, что ли?» «Для нас она выглядит иначе. Совсем на твой рисунок не похожа. Говорят, я лучший в академии, когда дело касается портретов. Значит, мои глаза не могут врать. Да, ты лучший, когда дело касается других портретов. Но почему только ее лицо кажется таким уродливым? Я нарисовал ее так, потому что она и есть уродина, ответил Чхве, внимательно рассматривая нарисованное им лицо Чханги. Но если вы так говорите... Ты, пес блохастый! Девица Хон уже было замахнулась, но затем опустила кулак. Потом она снова посмотрела на свой портрет. На ее губах появилась улыбка. «Ты и правда стал лучше рисовать. Замечательно. Эх, раздражает жутко. Кажется, пока мы не виделись, ты убежал от меня далеко-далеко вперед. Неважно, похоже, получилось или нет, черты на рисунке были поистине искусными. Из всех линий туши на полотне не хотелось ничего убирать, да и добавить ей было нечего». «Ты тоже», — сказал Чхве, глядя на картину, которую она написала. «Не знаю, как я выгляжу, но твои портреты точнее зеркала, по крайней мере, для меня. А дайте и нам поближе рассмотреть». Художники, оттолкнув Чхве и Хон, забрали их рисунки и начали передавать друг другу. Авторы работ посмотрели друг на друга. «Я тоже не знаю, как выгляжу, но доверяю твоим портретам», — произнесла Чханги. «Всегда». «Тебе, кстати, несказанно везет. Знаешь хоть сколько стоят мои картины? Еще раз откроешь рот, и тебе конец». Ван Хо подошел к юноше. Чхве Гён тут же вскочил и поклонился ему. «Извините, мне стоило сначала поздороваться с вами, но эта бложка схватила меня за воротник». «Мне понравилась твоя работа». Наставник с гордым выражением лица погладил его правую руку. «Только не трудись на износ. Твой талант слишком ценен, чтобы выменить его на чиновничий ранг». «А какой в этом толк?» Опустив голову, тихо начал Чхве. «Все равно картина чиновника низкого ранга ничего не стоит». «Знатный художник или непонятно кто, их картины совсем ничего не стоят». Он взял художника за руку и продолжил. «Только люди различают, кто благороден, а кто нет. Не бог». Потом наставник взял за руку и Чханги. «Светлячок. Гён, если вы поженитесь...» Прежде чем он успел закончить мысль, оба одновременно отдернули руки и отвернулись друг от друга. «Если вы поженитесь и родите ребенка, то он будет настоящим гением среди гениев. Я хочу его увидеть. Рисунок, который создаст одареннейший в мире художник». «Эй!» Девушка пнула Чхве Гёна по ноге. «Давай-ка оставим учителя, а то он не в своем уме. Лучше пойдем куда-нибудь вместе. Я с уродинами не общаюсь. Я надену накидку. Тогда ты со мной пойдешь? А вот и нетушки. Хочешь, чтобы тебя отсюда за шкирку вытянули, или все-таки пойдешь добровольно?» «Ладно, ладно, пойдем. А куда?» «Скоро узнаешь». Даже после того, как двое вышли из мастерской, Ван Хо продолжал рассуждать. «Быть гением – это тоже черта характера. Похоже, это передается из поколения в поколение. Родословная играет такую важную роль. Если они поженятся, их род покорит весь Чосон. А может, не только Чосон, но и Китай. Я их во всем поддержу. Да, поддержу. Еще и детишек, как своих, воспитаю. Если так станется». Принцу бы прыгать от радости. К нему, наконец, пришла Чханги, да и сам Чхве Гён тоже здесь. При других обстоятельствах Ли Ён был бы уже на седьмом небе от счастья, но они прибыли в это место вдвоем. Казалось бы, восторг должен помножиться на два, но все случилось ровно наоборот. Принц, сидевший посередине между ними двумя, все продолжал дуться. «Эй, блоха, то есть художница Хон, я понял, зачем ты просила меня пойти с тобой». «Что?» «Так она сама попросила его пойти вместе». Ли Ён покосился на Чхве Гёна. «Ну, выглядит неплохо. Но рисует он явно лучше, чем выглядит». «Ах». Принц взглянул на свой свиток, висевший в углу. «Какое облегчение. Хорошо, что он в последнюю минуту поменял его на обычный каллиграфический текст». Пока он на некоторое время застрял в собственных мыслях, художники подошли ближе к Сансухва Кима Мунуна и уселись рядом, упершись друг в друга коленями. Лион отсел назад, чтобы видеть их затылки. «Ах, как одиноко!» «Ну что, пес блохастый, что думаешь?» «Чем-то похоже на твои картины. Мне кажется, я видела это полотно в детстве. Это было давно, но я до сих пор хорошо это помню. Может, именно поэтому мои работы пропитаны чем-то похожим?» Чхве покачал головой. «Может и так, но... О, смотри, вот тут!» Он указал на три точки на горизонтальной картине. «Глянь не на темную линию, которая изображает гору, а на облака, которые ее скрывают». Он использовал три белых пятна. А если соединить их треугольником, то посередине появится еще одно пустое пространство. Кажется, что общая композиция картины – это длинная горизонтальная линия. Но на самом деле этот треугольник и есть основная композиция. Значит, пространство картины формируется не вокруг линий туши, а вокруг этих пустых полей. Так же, как и у тебя. Ты мыслишь как автор этой картины. Я просто увидела это в детстве и теперь неосознанно подражаю его стилю. Чхве Гён безжалостно треснул девушку по голове. «Эй, дуреха, если бы такому можно было подражать, я бы уже давно это сделал. Голова у тебя другая, мозг иначе думает. С самого рождения так». На мгновение он забыл, где находится и кто с ним в одной комнате. Художник вдруг вздрогнул, быстро обернулся и отвесил поклон. «Прошу, простите меня, ваше высочество. Я привык так себя вести с этой с художницей Хон». «Нет-нет, мне тоже было интересно тебя послушать. Продолжай». Он не врал. Мест, где можно было полюбоваться картинами, было много. Но послушать такие мысли ему удалось впервые. Это был очень свежий и интересный взгляд. Девица Хон прижала руку к месту, где ее ударили, и произнесла. «То же касается и силы нажатия на кисть. У него не было тонкой кисти, но он рисовал двумя средними. Он превосходно справляется с такими инструментами, и необходимость в тонкой кисточке отпадает. И то, как он закончил свой путь художника, необычно же». Чхве Гён кивнул. Лион понятия не имел, о чем эти двое вели беседу. В момент, когда он едва подумал о том, чтобы задать вопрос, Чханги перевела взгляд на Сансухва Гаси. Она заприметила картину еще некоторое время назад, но сейчас решила вернуться. «Эй, пес блохастый, раз уж эти две Сансухвы рядом, ты ведь тоже это видишь?» Лион больше не мог этого терпеть. Не мог вынести любопытство, которое захватило его, пока они разговаривали. Он собирался вклиниться, но первым рот открыл Чхве. «Принц Анпхён, этот Ким Мунун, как прошли его последние годы?» «Последние годы? Я думал, он просто ушел из профессии и спокойно доживал остаток дней?» «Он точно бросил рисовать? Тогда с ним, наверное, все было в порядке. А почему спрашиваешь?» Хотел уточнить, не сошел ли он с ума перед кончиной. Я о таком не слышал. Даже если он и сошел с ума, думаю, его близкие пытались бы бороться со слухами, чтобы это не вышло за пределы дома. Глядя на это безумие, пробормотал Чхве, смотря на картину Ким Мунуна. Сложно поверить, что он был в порядке. Поэтому Чханбон и перестал рисовать. То есть он и правда вот так спокойно дожил до смерти, совсем оставив живопись? Когда девица Хон обернулась и задала вопрос, Лиону подумалось, что он больше не одинок. Его настроение заметно улучшилось. Выражение лица Чханги отчего-то вселяло надежду, хотя принц и не мог понять, с чем это связано. Он просто кивнул, опираясь на то, что знал сам. За этим последовало еще несколько вопросов. «А в каких отношениях он был с другими художниками Академии? Они много общались?» Слышал, что он был не в ладах со многими. С Кан Юнгуком, создавшим Пэкью, например. С ним все было особенно ужасно. Чханги и Чхве Гён взглянули друг на друга, затем одновременно посмотрели на работы Го Си и Ким Мунуна, а потом снова переглянулись. Ли Ён проследил за направлением их взглядов и тоже посмотрел на картины. «Ах!» Он заметил кое-что странное. Стиль, в котором рисовал Ким Мунун, был очень похож на стиль Го Си. Поскольку Ким жил позже, неудивительно, что его картины схожи с работами китайского мастера. Но с учетом времени, когда мастер жил, манера все-таки казалась им необычной. В те годы было всего два популярных стиля живописи. Один в традиции северный сун, другой – южный сун. Стиль живописи южный сун был распространен в основном среди знатных сословий, а северный – среди художников даосской школы, и среди них наибольшей популярностью пользовалась техника гаси. Вероятно, это связано с огромным влиянием, которое оказал Кан Юнгук, приехавший из Китая. Даже сейчас Ангён и другие художники Академии в чем-то копировали стиль Сансухва Гаси, тоже касалось и работ девицы Хон. Вот почему им казалось странным, что дворянин Ким Мунун писал пейзажи в стиле северный сун, а не южный. То же касалось и техники, в которой он орудовал кистью. На бумаге след кисти для письма выглядел иначе, чем кисти для живописи. Вся знать обучается рисованию, чтобы иметь лучший почерк. Но в Сансухва Ким Мунуна больше использовались техники, предназначенные именно для живописи. Ли Ён, будто говоря сам с собой, пробормотал. Почему Чханбон украл стиль, которым рисовали в академии, и использовал его в собственной картине? Чханги мягко ответила. Разве знать в то время не любила писать в стиле гаси? Может, это все было благодаря Ким Мунуну. Да и в любом случае, это техники, пришедшие из Китая. Глупо пытаться разделять их. Взгляд девицы Хон, метавшейся между Сансухва Гаси и Ким Мунуна, в конце концов остановился на третьей работе прямо между ними. Это была каллиграфия Ли Ёна. Лицо принца мгновенно вспыхнуло. Эх, не надо было ее сюда вешать. Однако сожаление пришло к нему слишком поздно. Чханги села перед надписью, пристально посмотрела на нее, и Чхвегён тоже принялся ее изучать. Девушка откинула голову и посмотрела на художника. Они словно поговорили о чем-то одними глазами и улыбнулись друг другу. Принц чувствовал себя неловко, потому что он не мог понять, что означают их улыбки. Ах, снова одиноко. Хон снова посмотрела на свиток, не отрываясь. С места, где сидел Ли Ён, была видна только боковая часть ее лица, конкретно лишь один глаз. Ее зрачки скользили по тексту, двигаясь с предельной осторожностью, одна черта за другой. Лицо Тэгуна раскраснелось только сильнее. Он чувствовал себя так, будто глаза Чханги изучали его голое тело и душу. Спустя долгое время Чханги тихо произнесла: «Ах, хорошо». Никаких красивых речей. Никаких долгих объяснений. Только одно короткое слово. Сердце Ли Ёна упало. В последнее время он и без того чувствовал себя неуверенно, потому что вся похвала, которую он слышал, воспринималась им через призму собственного статуса. И в этот момент все те комплименты, что он когда-либо получал, утратили значимость. В выражении лица и в голосе Чханги были жалость и снисходительность. «Ваше высочество, это шрифт Сансальчке?» Ли Ён просто кивнул в ответ. Ему казалось, что если он сейчас попытается заговорить, то вместо этого просто заплачет. «Эй, болван, это ты имел в виду, когда говорил о тренировке почерка?» Кисть не колеблется ни мгновение. Места, которых она коснулась, наполнены твердой уверенностью. Такое не каждому под силу. Свобода и энергия со сдержанностью им в противовес. Все удивительно сбалансировано. У автора есть природное чутье, и он явно был хорошо обучен. Техника пользования кистью захватывает дух. Глядя на это, мне отчего-то хочется нарисовать высокую стройную сосну. Понимаю. Эта каллиграфия вызывает у меня желание написать картину одной тушью впервые за долгое время. Если автор такой превосходный каллиграф, то как же замечательно он рисует. Я бы тоже хотел посмотреть на его картины. Больше всего Ли Ёна поражало то, что эти двое не знали, кому принадлежит картина, но все равно активно ее обсуждали. «Чья это работа?» – спросил Чхвегён. И только тогда двое обратили внимание на печать в углу. Чханги нашла надпись на ней и зачитала ее вслух. «Ах, я знаю первый иероглиф – Пи. И последний я тоже знаю – Дан. А посередине Хэ. Пихэдан? Эй, дуреха, а ну склони голову. Чхвегён прижал ее голову к полу, а затем опустил и свою. Прошу, простите ее, она по незнанию посмела назвать ваше имя вслух. Из слов и реакции товарища она поняла. Пихэдан – одно из имен Анпхёнтыгуна. В культуре Чосон у представителей ванской семьи было несколько имен, использовавшихся по разным случаям. «Мы простые люди и плохо знаем грамоту», — сказала Чханги. «А еще у нас есть кошмарная привычка сначала смотреть на картину, а потом уже обращать внимание на подпись. Мы допустили ужасную ошибку. Если мы сказали или сделали что-то не так, прошу, простите нас». «Все в порядке». Это была самая приятная вещь, которую я слышал за последнее время. Садитесь удобнее. Чханги подняла голову. Хотя ей велели сесть удобно, она не могла развалиться, как хотелось бы, поэтому медленно подползла к Лиону и устроилась там. «Ваше высочество, знаю, что это было бы очень неуважительно с моей стороны, но не могли бы вы удовлетворить одну мою просьбу?» «Какую? Спрашивай». Вот же проклятие. Он неприятно заикался. Но, смотря в эти ясные глаза, принц совсем ничего не мог с собой поделать. «Не могли бы вы показать еще свои работы? Когда я смотрю на эту каллиграфию, мне хочется увидеть больше». По всему его телу разлился жар. Ладони вспотели. Он тихо вздохнул, чтобы хоть как-то охладиться. «Это и правда неуважительно». Вопреки этим словам, выражение его лица сияло ярче солнца. «Я тоже знаю, что такое стыд. Неужели ты думаешь, что я захочу показать свою картину после работ Гаси и Ким Мунуна? Давай отложим это на другой раз». «Эх, неужели вам не все равно?» «Конечно». «Ха, говорите прямо как человек». «А что, я животное, что ли?» «Я думала, у вас совсем ничего человеческого». Поэтому и сглупила, когда мы с вами впервые встретились. Значит, я полностью оправдана. Тогда и наказание я не... Ну уж нет. Это что еще за вздор?» Этими словами Лион преградил Чханги путь к бегству. Девушка разочарованно вздохнула. «Тебя вообще беспокоят твои злодеяния?» — спросил принц. «Конечно. Как мне может быть все равно? Я думала об этом несколько дней, прежде чем все-таки решилась приехать. Так что лучше накажите меня сразу. Сделайте это быстро». «Хочешь скорее отмучиться? Тогда выходит, что откладывать наказание будет для тебя еще большим уроком». «Даже мне это кажется более суровым», — вклинился Чхве, смотря на девицу Хон. «Ей нужно хорошенечко пострадать, чтобы она наконец успокоилась. Ваше Величество, пожалуйста, помучьте ее как следует». «Ты совсем не помогаешь», — воскликнула девушка. «А у меня нет причин тебе помогать. Тебе и правда стоит вести себя поскромнее. Ради Пэкью». Судя по словам, они явно спорили. Но то, как мило эти двое сидели рядом и смотрели на картину, говорило об обратном. Принц не мог узнать об отношениях между ними. И все, что ему оставалось, переводить взгляд с одного на другую. Он смотрел на них гораздо внимательнее, чем на полотна. Второе. «Ты что, в трех соснах заблудилась? Если пойдешь туда, мы просто-напросто вернемся обратно». «Знаю, но там мы сможем увидеть форзицию». «Докончай уже со своей форзицией». Чхве сорвался на крик, но все было бесполезно. Девица Хон уже пошла другим путем. «Делай, что хочешь, а я пойду туда, куда захочу». «Ага, скатертью дорожка». Он развернулся к изначально намеченной дороге. На небе сияло солнце. Еще немного, и оно начнет снижаться. Чхве Гён снова взглянул на Чханги, которая упрямо шла по неверному пути. Юноша перевел взгляд в сторону, куда им на самом деле было нужно. «Сделаем вид, что я этого не видел. Мне все равно, куда она там попадет». Однако его тело само собой последовало за девушкой. «Я с ней с ума сойду. Нельзя больше связываться с этой девчонкой. Сегодня же был мой долгожданный выходной. Вот же проклятие. Эй, дуреха, ты бы хоть накидку надела». На ней была верхняя одежда, которую она спустила на время, чтобы выслушать Чхве. Но затем девушка снова плотно укуталась в накидку. Он быстро нагнал Чханги, так что теперь они шли бок о бок. «И почему я вынужден смотреть на первый цвет форзиции в этом году именно с тобой?» «Не переживай, нет здесь никаких цветов». «Как это?» «Я соврала. Мне просто хотелось пойти именно по этой тропинке». Чхвегён беззвучно открыл рот. Он сильно злился, но не мог закричать на нее прямо на улице. «Ты в прошлой жизни была моим заклятым врагом. Иначе как мы вообще оказались в этой ситуации?» «Не говори таких ужасных вещей. Есть поверье, что те, кто в прошлой жизни были заклятыми врагами, в новой становятся любящими супругами». «Что? Какой кошмар. Хорошо, забираю свои слова назад». Затем некоторое время они шли молча, пока Хон вполголоса не произнесла. «Слушай, придурок». «Что? У тебя в горле не пересохло?» «Мы ведь только что пили в Мэджик Хоне. С чего бы ему сохнуть? Вот в туалет бы». «Так ты в туалет хочешь?» «Не то чтобы...» Однако было слишком поздно. Чханги уже стучалась в ворота незнакомого ему дома. «Эй, ты с ума сошла? Зачем ломиться в такие хоромы?» Изнутри послышался шум. Чхве все труднее давалось сдерживать гнев, и он уже собрался на нее накричать. Но тут девица Хон произнесла. «Хозяин этого дома выкупил мои картины во время встречи в Мэджик Хоне». Тогда юноша быстро закрыл рот. Как только входная дверь распахнулась, первым заговорил Чхвегён. «Извините, могу я воспользоваться вашим туалетом?» Проходил мимо и тут приспичило. К ним вышел Дари с озадаченным выражением лица. Позади неизвестного гостя девица Хон медленно стянула свою накидку. «О, художница Хон!» – добродушно рассмеялся он. «Дари, мы тут просто прогуливались, и мой товарищ сказал, что ему срочно нужно по делам». «Пожалуйста, заходите». Девушка зашла внутрь, а Чхве последовал за ней. Он шепнул. «Прогуливались? Сказал, что нужно по делам? Мы с тобой еще увидимся, и вот тогда-то я точно все косточки тебе пересчитаю». Она выглянула из-под накидки и улыбнулась. Юноша покачал головой, спросил, где находится туалет, и ушел. Чханги вытянула голову, заглянула внутрь здания и пробормотала. «Мансу не на месте?» «Нет», — смеялся Дари. «Я вам говорил, что хозяин может вернуться раньше, чем обычно. Но он еще во дворце. Что же делать? Выходит, вы зря пришли». «Я пришла не специально. Мы просто проходили мимо». «Да-да, я слышал. И коллеге приспичило». Продолжал хохотать он. «Но это правда. Тебе не говорили, когда он будет? Мансу, разумеется». «Вам придется подождать. Прошу, приходите где-нибудь через месяц». «Ох, я не смогу ждать так долго, чтобы просто сказать спасибо. Целый месяц. Эх». Девушка не могла скрыть разочарование в собственном голосе. Впрочем, она и не умела этого делать. «Может, даже дольше месяца. Ах да, заходите, пожалуйста. Раз уж пришли, то хотя бы поужинайте». «Нет-нет, спасибо, но я лучше просто...» «Дари, почему ворота настежь?» — раздался вдруг голос Мансу. Чханги сразу же оглянулась. Мальчик вместе с Харамом входили в ворота. Девушка была обескуражена их неожиданным появлением. Вытирая ладонью пот и убирая прилипшие тонкие волосы с лица, она тихо сказала Дари. «Я совсем немного поем и пойду. Не могу отказать, раз уж ты предлагаешь». Рам вдруг остановился. Несмотря на то, что она практически шептала, он расслышал голос Чханги. «Художница Хон? Неужели?» Он думал, что ослышался. «Этого не может быть. Он ведь совершенно точно вернулся домой, а у той девушки не было ни единой причины тут находиться». Но она выбежала, встала перед Дари и произнесла. «Здравствуйте, это Хон Банди, то есть Хон Чханги из Пэкью. Я проходила мимо и случайно оказалась тут. Мое присутствие вас не обременит?» Это действительно была она. Голос девушки звучал так, будто она улыбалась, но в нем точно слышались и отзвуки напряжения. Рам молча улыбнулся, но девушка увидела в этом знак. Нет, не обременит. Вдруг в еще не начавшийся разговор вклинился Дари. Художница Хон прогуливалась вместе с товарищем. Я предложил ей поужинать у нас. Прежде чем астроном успел раскрыть рот, на случай, если ему найдется что возразить, Чханги быстро сказала. А я согласилась. Даже если гость просто проходил мимо, было бы невежливо отпускать его голодным. Дари, приготовь-ка стол как следует. Ох, кажется, и товарищ вернулся. Как и почувствовал Харам, к ним все ближе подходил Чхве, по принуждению воспользовавшийся хозяйским туалетом. «Здравствуйте, я сотрудник художественной академии, Чхве Гён. Простите, что доставили вам столько хлопот». «Чхве Гён из академии? Я много слышал о вас от Ангёна. Меня зовут Харам, я астроном из Сунгвана. Рад познакомиться». «Сам астроном из Сунгвана? Ого, вы очень известная личность». «Не могу поверить, что мне удалось лично с вами встретиться». Художник обратил внимание на его слепые глаза. Сам собой возник вопрос. Неужели ее картины купил незрячий? Все же он не стал произносить этого вслух, а лишь сказал: «Я слышал, вам достались картины художницы Хон на том аукционе, поэтому мы зашли. Было бы очень интересно на них посмотреть, можно? Ну, заодно и туалетом у вас воспользовался». «Конечно, можно. Я взял их, потому что мне посоветовал это сделать художник Ан. Он все мне объяснил. Так что не сочтите за странность то, что слепой человек покупает картины». «Это просто жутко. Неужели эти глаза видят чужие мысли насквозь?» Когда Мансу и Рам пошли вперед, Чханги потянула художника за руку и шепнула. «Как это, известная личность? Ты о нем слышал?» Чхве закусил нижнюю губу, намекая, чтобы она замолчала, а затем одним пальцем обвел собственное лицо. Стало ясно, какую роль его внешность сыграла в такой популярности. Затем он указал на всю голову. Это уже показалось ей не совсем понятным, поэтому Чханги нахмурилась. «Он гений», — бросил ей на ухо Чхве Гён и удалился. Впервые она увидела свою картину на шелковом свитке. Чханги была смущена и почувствовала, что каждый волосок на ее теле встал дыбом. Она взглянула на Харама. Тот глядел на ее картину красными глазами. Казалось, что он и правда что-то там видел. Даже не имея возможности действительно на нее посмотреть, он выкупил полотно по высокой цене, уплотнил бумагу и повесил на стену. Конечно, на самом деле это все сделал Дари, но, вероятно, Рам отдал ему приказ так поступить, прежде чем уйти во дворец, ведь, вернувшись, он уже знал, где именно висела картина. Чхве был полностью погружен в рисунок. Девица Хон отошла от него и села поближе к астроному, сидевшему позади. Его брови дернулись, как только он это почувствовал, но юноша не показывал удивления настолько явно, чтобы Чханги могла это заметить. На самом деле он был поражен гораздо больше, просто хорошо умел сдерживаться. Девушка прикрыла рот ладонью и прошептала. «Спасибо за ваш подарок. Я хотела передать вам эти слова через кого-нибудь, но, к счастью, мы встретились лично». Юноша неловко улыбнулся. «Мне жаль картину. Следовало бы отдать ее кому-то, кто смог бы должным образом за ней ухаживать и созерцать ее. Говорят, что у картин есть своя воля. Они сами находят человека, к которому хотят попасть. Уверена, мои картины тоже искали именно вас, а не кого-то другого». Рам посмотрел на нее. Красные глаза встретились со взглядом девушки. По крайней мере, так казалось со стороны. Неужели он и правда совсем ничего не видит? Тогда как же он с такой легкостью смотрит ей в лицо? Ах, он улыбается, улыбается одними глазами. Как необыкновенно это выглядит. Наверное, этим он и сводит всех женщин с ума. Такого выражения на его лице Чханги не видела, пока он спал, и даже представить себе не могла. «Прошу, полюбите меня... Ой, то есть мои картины! Я имела в виду, что очень надеюсь, что они вам понравятся!» «Не говорите, что вам жаль, лучше просто...» «Блоха собачья!» Девица Хон, пораженная внезапным окликом Чхве Гёна, подползла ближе к нему и села. Ткнув его в бок, Девушка прошептала. «Эй, не называй меня так. Не при них». «Уходи из живописи». «Что?» «Прекращай рисовать, дуреха». Он повернулся к девушке. Очень серьезным тоном Чхве произнес. «Что с тобой случилось за последние несколько месяцев? Как ты могла...» «Что? Как ты могла стать настолько хороша?» Юноша обеими руками обхватил ее голову, беззвучно хихикая. Она, выворачиваясь, зыркнула на него. «Эй, ты чего делаешь? Отпусти!» «Сколько же каши внутри этой уродливой головы?» Она покосилась на Харама и угрожающе шикнула на Чхве. «Зачем ты меня так позоришь? Отпусти же!» Однако художник лишь крепко держал Чханги за голову. Смотря ей прямо в глаза, он сказал. «Если ты станешь еще хоть немного лучше, то... Ладно, забудь». Он отпустил ее и повернулся обратно к картине. Девица Хон снова посмотрела на Рама и ударила Чхве кулаком в бок. В ответ на вопросительный взгляд художника она лишь угрожающе нахмурилась. «Господин Ха», — заговорил тот, — «у меня вопрос». Затем он взглянул на Чханги и улыбнулся. Но это скорее походило на насмешку. «Я слышал, что вы сдавали государственный экзамен на чин по гражданскому разряду. Зачем вы стали чиновником Суунгвана? Эта должность предназначена для таких, как мы, для тех, кто сдавал прочие дисциплины». «Да, верно». «Гражданский разряд? Тогда он дворянин?» «Экзамены по прочим дисциплинам, чапква, сдавали представители так называемого среднего люда, а более сложный экзамен на чин по гражданскому разряду – мунгва, янбаны, то есть дворяне». Об этом она не знала и даже никогда не задумывалась. Чханги было так радостно находиться рядом с ним, что она не нашла ни секунды, чтобы переживать о статусе. Рам ведь еще и слепой. Как он может читать и писать настолько хорошо, чтобы сдать такой сложный экзамен? Хон просто всегда чувствовала, что они близки по уровню. Чхвегён посмотрел на нее и одними губами произнес: «Приди в себя». Его взгляд вернулся к картине. Чханги же смотрела только на свои руки. Хоть она и знала, что Рам не может видеть, все никак не могла найти в себе смелость повернуть голову в его сторону. Было лучше, когда она думала, что он не человек. Было лучше, когда она думала, что он небожитель. Было лучше, когда она думала, что просто накормит его и спасет. Чханги оглядела комнату. Красиво и просторно. Вся мебель в комнате была аккуратной. Она посмотрела на Рама, и в его лице девушка рассмотрела собственную убогость. Ей подумалось, что это даже хорошо, что он ее не видит. Ей захотелось где-нибудь спрятаться, поэтому замечательно, что у нее есть возможность сделать это вот так. Художница Хон? Она удивилась внезапному зову Харама. «Просто долго не слышал вашего голоса. На самом деле он очень захотел ее услышать. Из-за длительного молчания на душе стало неспокойно. Но Рам этого не сказал. Просто смотрела на картину... Она не подходит для того, чтобы висеть на этой стене. У вас такой хороший дом, а моя работа... Она так убога, поэтому...» Чхвегён схватил ее за запястье и потянул к себе. Щелкнув девушку по голове, он отпустил руку и сказал. «Она так говорит, потому что скромничает. Ничего там убогого нет. Это ее лицо делает дом убогим». «Знаю. Я не плачу за то, чему грош цена». Тут их позвал прислужник. Стол накрыт. Чханги от неловкости тут же вскочила с места, благополучно забыв о юбке, на которую и наступила. Дверь открылась, и в комнату вошли Дари и Мансу. Они тут же остановились, провожая взглядом падающую на их глазах девушку. Раздался громкий бух, после которого девица Хон приложила палец к губам, отдавая Чхвегёну, Дари и Мансу команду молчать. Первый кивнул и нахмурился, второй закусил губу и согласился, а третий просто застыл, смотря на нее удивленными глазами. «Все в порядке, вы не ударились?» «Мне показалось, что художница Хон только что упала». «Нет, упала? О чем вы вообще говорите? Что я, по-вашему, спотыкаюсь везде, где ни попадя? Я не из таких девуш». Она хотела подняться, но снова наступила на собственный подол. На этот раз особого шума не поднялось, и все благодаря быстрой реакции Харама. Чханги лежала и смотрела в потолок, чувствуя под собой что-то не очень мягкое, но очень теплое. Девушка слишком поздно поняла, что это был он, но так и не могла встать. Она была так удивлена и смущена, что голова совсем перестала работать. Руки юноши обвивали ее спину. Он поднялся, поддерживая ее, и, едва сдерживая смех, спросил. «Сейчас-то вы явно споткнулись». Рам заставил Чханги сесть. Она до такой степени была не в себе, что ни движение не смогла сделать самостоятельно. Как только она собралась с мыслями, первым чувством, вернувшимся к ней, был стыд. Девушка села и закрыла лицо ладонями. «Разве вы не говорили, что вы не из тех девушек, что спотыкаются где ни попадя?» Дразнящим тоном сказал Рам, изо всех сил подавляя смех. Она повернулась к юноше и возразила. «Это была всего лишь ошибка. И вообще, в прошлый раз вы также на меня рухнули, чуть не раздавили. Конечно же, вы об этом не помните. Так что давайте просто будем считать, что у нас ничья, и забудем об этом, ладно?» «Я? Рухнул?» «Да, когда мы впервые встретились». «А можно мы стол опустим?» Улыбаясь, сказал Дари. «У меня рука уже болит», — добавил Мансу. Когда девица Хон пыталась встать, все разом вздрогнули, потому что боялись, что та снова упадет. Но на этот раз все закончилось благополучно. Пока двое ставили стол, Чханги выглядела так, будто была наказана. Чхве подошел к ней и прошептал. «Вот уж правда, шило в мешке не утаишь. Опять за тебя краснеть». «Перестань». «Не ударилась хоть? Руки в порядке?» «В порядке». «На всякий случай покрути запястьями и плечи разомни». Девушка принялась крутить правым запястьем, затем плечами. Все было в порядке. Проблема была только с ее раскрасневшимся лицом. Чханги тайком понюхала собственную одежду. Потом понюхала плечо. Она взглянула на Харама. Тот прикрыл ладонью нижнюю половину лица. Не похоже, чтобы от нее слишком пахло. Насупившись, она сказала. «Если хотите смеяться, смейтесь во весь голос. Если долго сдерживать смех, можно лопнуть». И опустила голову. «Говорят, если ты неудачник, то и упав назад, умудришься нос сломать. Но лучше бы она действительно разбила нос». Что ей, лечь было некуда, раз на него приземлилась. Тьфу ты. В конце концов раздался сдержанный смех Рама. Гораздо более тихий в сравнении с другими. Но Мансу смотрел на это иначе. «Ого! Я впервые вижу, чтобы наш господин Ха так улыбался!» Ее словно кипятком окатило. Все испорчено. Оно и с самого начала было ужасно, но теперь точно пошло на смарку. В комнате зажгли несколько свечей. Все четверо сели ужинать. Чханги выглядела вялой, но сил поднять ложку у нее все-таки хватило. От блюд, расставленных на столе, текли слюнки, а столовые приборы двигались сами собой. Ей чувствовался вкус меда. В конце концов, еда и ее стыд – вещи несовместные. Она стала медленнее орудовать палочками. Ее внимание привлекло то, как ловко Рам ел. Пускай юноша немного возился с посудой на столе, но ложкой и палочками он владел на высшем уровне. Единственное, что выдавало в нем слепца, то, как он слегка поддерживал столовые приборы левой рукой, но у него все равно ничего не падало. Наверное, он и писать умеет. Но как же он читает? Как он мог сдать экзамен на чин, если не видит? И почему ему обязательно было быть дворянином? «Вам не нравятся закуски, художница Хон?» «Нет-нет, все очень вкусно». «А почему тогда я не слышу стука вашей ложки? Неужели наблюдаете за тем, как я ем? Настолько странно выглядит». Мансу взглянул на Рама, зажав кончики палочек для еды во рту. Обычно астронома не заботила, что думают другие. Но теперь все было иначе. «Нет, то есть я, конечно, на вас смотрела, но не поэтому». «Я ослеп, когда мне было около 6. Отец посадил меня к себе на колени и научил орудовать столовыми приборами. Я учился этому очень долго и даже сейчас продолжаю это делать. Вся моя жизнь — череда тренировок. И так будет всегда. 6 лет и до сих пор? Чханги положила палочки на стол и опустила руку. Могу я быть с вами честна? Да, пожалуйста. Я смотрела на вас, потому что вы красивы. Вы пользуетесь ложкой и палочками даже аккуратнее, чем я. Вас будто с картины списали. Я смотрела, потому что была поражена. Так что не поймите неправильно. Теперь Рам был по-настоящему удивлен. Даже больше, чем тогда, когда Хон упала и пришибла его. Мансу тоже пораженно смотрел на Чханги. Чхве же выглядел так, будто совсем не впечатлен, и цокнул языком. «Ты же женщина, как у тебя может совсем не быть чувства такта? Ты, наверное, единственная девушка в мире, которая посмела бы сказать что-то подобное в присутствии того, о ком говоришь». «Я просто назвала красивого человека красивым. Что в этом такого?» Художник покачал головой и продолжил есть. Девица Хон снова обратилась к Раму. «Я ведь не сказала ничего, что вас оскорбило бы. Вы все равно наверняка часто такое слышите». «Впервые слышу подобное от девушки». Мансу захихикал. Чханги покраснела, но было темно, поэтому можно было и не разглядеть. «Ах, ха-ха, неужели девушки вокруг вас настолько слепы?» «Дело не в них, а в том, что странно, что ты сыпешь такими словами, дуреха», — вклинился Чхве. «Постеснялась бы хоть». «Мне было неловко это говорить, но я не хотела, чтобы меня неправильно поняли. В общем, надеюсь, вы теперь знаете, что я посмотрела на вас из-за того, что вы хорошо выглядите, а не потому, что вы как-то странно едите. Хорошо быть красивым, гордитесь этим». «Я все равно не могу увидеть своего лица». «Это нормально». «Я тоже не вижу своего лица. Все мы такие. Не можем увидеть себя ни внутри, ни даже снаружи». Он услышал, что он привлекательный. Ему хотелось сказать то же самое своей собеседнице, но он не мог. Очень хотел, но не смог бы. Дари, Мансу и Соко Джон как-то отзывались о внешности художницы Хон и говорили, что она красавица. Однако это было только их впечатление. Эти чувства не принадлежали Раму. Ему хотелось сказать, что она прекрасна. Поэтому он хотел ее увидеть. Хотел разглядеть это собственными глазами, почувствовать самостоятельно и передать эти эмоции через слова, со всей искренностью, на которую он способен. Он крепко зажмурился, чтобы увидеть мир, в котором не было ничего, кроме алого. «Ты и впрямь с ума сошла. Тебе поесть было недостаточно, еще и ночевать там собираешься. Ты, молодая девчонка, в доме юноши». Чхве Гён говорил очень тихо, хотя и был крайне зол. Чханги стояла на улице в полной темноте, взглянула на комнату Рама, из которой лился свет, и сказала: «Тогда что нам еще делать? Прямо сейчас вернуться в Пэкью? Там же стражники, а вдруг заберут? Разве это лучше, а?» «Боже, вот же бессовестная девица!» «Эй, ты думаешь, я это все от хорошей жизни предлагаю? Я не хочу, чтобы меня воспринимали как девушку, которая спокойно остается на ночь в чужом доме. Если мне удастся вернуться, я бы предпочла так и сделать. Ты не знаешь, каково мне сейчас». Он взглянул на звезды в небе и сказал: «Если я выйду прямо сейчас, то могу успеть добраться до здания Академии. Может, мне тоже с тобой пойти?» «Эй, там сплошные мужчины. Куда ты собралась? Тогда мне одной тут уснуть предлагаешь?» Чхве почесал затылок и раздраженно ответил: «Ой, да понял я, понял. Тоже здесь останусь. Но после этого, надеюсь, не увижу тебя ближайшие 5 лет. Только на рисунки смотреть буду». «Ты ведь уже так и делаешь. Впрочем, ладно. Спасибо». Она кивнула Чхве. Затем Чханги подошла к комнате, где находился Рам, и прошептала: «Я буду нелепо выглядеть, да?» «Выглядеть нет, но он точно подумает, что ты странная, дуреха». «Ох, что же делать?» «Он, может, и слепой, но точно видит, что у тебя внутри. Ты не умеешь скрывать свои настоящие чувства. Попробуй уже этому научиться. Тебе это точно будет полезно. И когда на картину смотрели, у тебя улыбка была во все 32. Такая глупая. Радуйся, что он не мог этого увидеть. Это выглядело просто ужасно, Бложка». Попробуй чуть повежливее разговаривать, уродец. До этого момента я еще могла тебя терпеть, а сейчас уже не собираюсь. На кой мне твое терпение? Это же чистой воды проклятие. А, у тебя есть с собой ножик? Нет, наверное, остался где-то в моей комнате. Носи лучше с собой. Хочешь, украду один у них с кухни. Она рассмеялась. Ну, спасибо, пес блохастый. Учитель говорил, что постарел из-за тебя. Видно, не врал. Ужас. Оба вернулись в комнату Рама. За ними вошел Дари. Не думаю, что безопасно уходить в такое время. Я оставлю свет в свободной комнате, пока пойду спрошу разрешения хозяина. В доме много места, так что не стесняйтесь. Вы же останетесь переночевать. Присаживаясь, Чхве ответил. Да, я останусь здесь на ночь. Художница Хон пыталась уйти, но я подумал, что это опасно, поэтому остановил ее. Я так сильно хотел взглянуть на картины, что злоупотребил вашим гостеприимством и доставил неприятности художнице Хон. Конечно, мне изначально не следовало против воли загонять ее сюда. Мне очень жаль. Глаза Чханги вдруг расширились от того, как неожиданно Чхве ее прикрыл. Она попыталась одним взглядом выразить свою благодарность, но художник даже не поднял головы. Опустив голову, Харам сказал: «Мне тоже очень жаль. Беседа с вами была такой интересной, что я, сам того не понимая, задержал вас. Я совсем потерял счет времени». После их разговора затруднительное положение Хон Чханги стало чуть проще. Потому что кто-кто, а она действительно не замечала, как время бежит. У сонного Дари с души упал камень. Он волновался, что же произойдет, когда гости уйдут, потому что лицо Рама светилось настолько, что его было бы видно даже в темноте. Он давно не видел его таким счастливым. Точнее сказать, совсем не видел. Раньше хозяин никогда не улыбался настолько ярко. И Дари осознал это только сегодня. Все крепко уснули. Даже те, кто долго ворочался от волнения. Чхвегён задремал, как только его голова коснулась подушки, а Чханги все не могла найти удобную позу для сна, прежде чем отключиться. Ночь была довольно тихой и мирной, несмотря на шумящий за окнами ветер. Дыхание Харама было спокойным и ровным, но вдруг он перестал дышать. Его веки поднялись, и темно-карие глаза засверкали в лунном свете. Неожиданно юноша свернулся калачиком, схватившись за грудь от боли, и застонал. Подняв взгляд выше, он увидел картину Чханги, висевшую на стене. Рам протянул к ней руку, но та была так далеко, что он не мог ее схватить. Попытавшись подползти ближе, юноша снова потянулся к ней, но невидимая сила будто оттолкнула руку Рама. «Проклятие! Хон Чханги со своими оберегами!» Ему едва удалось подняться. Он сделал шаг назад, но его шаткие ноги подкосились, из-за чего юноша уселся на пол. Затем снова с трудом встал и, схватившись за грудь, он, шатаясь, попытался открыть дверь, но опять упал. Поднявшись, Рам прошагал всю террасу, рухнул и покатился вниз во двор. Несмотря на ночной холод, рот и нос юноши совсем не испускали пара. Когда он встал, его лицо исказилось от боли. «Повезло, что Рам часто выходит из Кёнбакуна. Ха, если бы не это...» Он вышел во двор главного здания. Рам вставал и двигался вперед снова и снова, хотя и продолжал падать. Поднявшись, он, наконец, добрался до нужной комнаты и открыл дверь, а затем вошел в нее. Там кто-то спал. И это была Хон Чханги. Местом, куда он направлялся, с трудом передвигая ноги и держась за больную грудь, была именно эта комната. Его ноги тут же потеряли силу. Остаток энергии юноша направил в руки, обхватив ее шею обеими ладонями. Это придало ему сил. Холод, коснувшийся ее шеи, был подобен льду. Чханги с трудом дышала, напуганная этим ощущением, вызвавшим рой мурашек. Она видела этого странного Рама в темноте. Пока девушка пыталась сопротивляться, в голове родился целый ворох вопросов. «Это сон? Почему он здесь? Зачем ему ее шея? Ох, его глаза!» Ладонь, державшая ее глотку, вмиг потеряла силу, будто в ней закончилась вся энергия. Взгляд юноши метался из стороны в сторону, пока он пытался понять, что делать. Посмотрев на ворота, он произнес: «Это и есть моя добыча. Проклятье. Если бы не оберег, я бы точно...» О чем же он говорит? Что имеет в виду? Это точно был голос Харама, но интонация звучала совершенно иначе. И цвет глаз тоже был другим. Точно не красным. Неужели все из-за света луны? В голове у Чханги окончательно прояснилось. Ладони, касавшиеся ее шеи, не были похожими на человеческие. Они были гораздо холоднее, чем у трупа. От страха она не могла даже закричать, хотя вопль уже подступал к ее горлу. И тогда они встретились взглядами. Темно-карие глаза ей по-прежнему улыбались, но выглядели так, будто они не принадлежат Хараму, которого она знала. В этом взгляде не было чувств, а улыбались только самые уголки губ. Это невероятно пугало Чханги. Темно-карие глаза Рамы медленно исчезли под опускающимися веками. Вскоре его тело потеряло всю силу и повалилось на бок. Холодная ладонь, державшая ее шею, тоже упала без сил. Поэтому Чханги тут же вскочила и быстро попятилась подальше от него. Ее спина коснулась стены. Когда отползать уже было некуда, она обхватила собственные плечи и свернулась калачиком. Ноги и руки девушки дрожали, все тело трясло, а дыхание было рваным. У ворот дома астронома стояла мрачная человеческая фигура. Это был черный гость, полностью облаченный в темную одежду, из носа которого клубился белый пар. Некоторое время он молча стоял, а затем развернулся и зашагал прочь. Это был сон? Чханги смотрела на Раму, рухнувшего на одеяло, под которым она лежала буквально мгновение назад. Было чувство, будто девушка до сих пор не может смахнуть с себя остатки сна. Эти глаза. Холод его рук. Но страха, который он только что в ней вызывал, больше не было. Все стало как раньше, когда он просто спал на ее глазах. Она даже слышала его дыхание, видела, как грудь Рамы размеренно поднимается и опускается. Хон набралась смелости. Встав на четвереньки, она рукой потянулась к нему. Вновь вспомнив тот холод, который совсем недавно ощутила, девушка заколебалась. Заново собравшись силами, с большим трудом она дотронулась до руки юноши. Теплая и очень мягкая. Все-таки это был сон. Не может быть, чтобы человеческие руки были такими ледяными. Значит, и те глаза тоже ей приснились. Их цвет был гораздо ближе к обычному, человеческому, нежели к красному. Но как же это было странно. Фух. Девушка подкралась поближе и села, все еще крепко держа Раму за руку. Затем она прислушалась к звуку его дыхания. Хорошо. Допустим, это и правда был сон. Но что он тогда здесь делает? Чханги осмотрелась. Это не его спальня. Это была комната, где заснула она сама. Под ладонью девушка почувствовала остатки земли на его руках. Было слишком темно, чтобы увидеть, действительно это грязь или нет. Она коснулась собственной шеи, и что-то шершавое задело ее ладонь. По ощущениям, то же самое, что было на руках Харама. Напуганная, она опустила его кисть. Затем Чханги снова медленно попятилась назад. Сев у стены, она оглядела юношу, неспособная оторвать руки от собственной шеи. Кстати говоря, как он вообще залез на то дерево, ничего не видя? Он ведь был тогда один совсем, без Дари и Мансу. Раз уж он человек, а не небожитель, он непременно упал с дерева, а не с небес. Третье. 20-й год правления Седжона. 1438-й. Год Желтой Лошади. 12 января по лунному календарю. Солнечный свет залил комнату. Он растекался по ней все шире и шире, касаясь закрытых век Харама, но тот даже не дрогнул. Слепой, он не мог уловить солнечный свет. Темно-карие глаза видели все прошлой ночью, а сегодняшние красные реагировали только на звук. Чханги активно закивала самой себе. Вчера вечером с ними определенно было что-то не так. Трудно точно сказать, что именно, ведь все произошло ночью, при лунном свете. Так что, наверное, это ей просто почудилось, а у него лунатизм. Поразмыслив над этим всю ночь напролет, она пришла к единственному возможному выводу. Он ходит во сне. Сколько бы девушка ни ломала голову, лучше этой мысли ей ничего не приходило. Рам издал короткий стон и проснулся. Чханги, услышав это, напряглась и тут же села. Юноша открыл глаза, а затем снова закрыл их. Они были обычного красного цвета, который под солнечными лучами становился чуть более прозрачным. Рам встал, поправил одежду и прочистил горло. «Господин Ха?» – осторожно окликнул его девичий голос. «Кто это?» – удивленно спросил господин Ха. «Художница Хон?» «Да, это Хон Чханги». «Ой, а почему вы в моей комнате? Разве сейчас не утро?» «Утро? А вы совсем ничего не помните?» «Что я должен помнить? Ну нет, подождите-ка. Сейчас важнее другое. Почему вы оказались в моей комнате?» «Это моя комната. Ну, вообще-то она не моя, потому что я все-таки в вашем доме. Но раз уж вы разрешили мне остаться у вас на ночь, значит, сейчас она принадлежит мне». Рам смутился. Коснувшись пола и одеяла руками, он понял, что они отличаются от его собственных. Тогда он потрогал подушку. Тоже другая. Повозив руками в воздухе, он понял, что в тех местах, где должны стоять другие вещи, была лишь пустота. «Это и правда не моя комната. Тогда как я здесь...» «А вы совсем ничего не помните?» «Совсем? Как я сюда попал? Неужели вы меня...» «Что? Какой бы никудышной женщиной я ни была, разве я смогла бы на спине донести сюда спящего мужчину?» «И то верно. Тогда как я здесь оказался?» «Это я у вас должна спрашивать. Вчера ночью...» Однако она не могла сказать. Невозможно одними словами выразить то, что она увидела. «А может, это все был сон?» И тогда уж совсем нет нужды посвящать его в события этой ночи. «Вчера вы зашли ко мне в комнату и просто уснули здесь. Я очень испугалась. Думала, вы на меня нападете». Юноша активно замахал руками. «Я не такой человек. Нападать на вас...» «Да, вы не такой, поэтому ничего и не произошло». «Правда? Или, может, я действительно сделал с вами что-нибудь ужасное, но не помню этого?» «Я ведь даже не могу вспомнить, как пришел сюда, так что, возможно...» Чханги вспомнила про холодную руку, которая обвела ее шею прошлой ночью и всем телом задрожала. «Все плохое, что вы сделали, это вошли в эту комнату. А потом просто уснули. Может, вам снилось что-нибудь этой ночью?» Рам покачал головой. «Мне не снятся сны. До того, как я ослеп, мне снились кошмары, но после этого они исчезли». «Ему ничего не снится? Неужели слепым не снятся сны? Вот оно как. А может, это лунатизм?» «Лунатизм? Если даже во сне не ходите, то как бы иначе вы здесь оказались? Я думаю, это все-таки лунатизм». «Я хожу во сне?» На лицо девушки вернулась улыбка. В растерянном и не совсем понимающем, что к чему, Раме было какое-то особенное очарование. И в том, как он выглядел, когда только проснулся. Под лучами солнца юноша сидел в одной рубашке и ночных штанах, которые тут и там обнажали участки обычно прикрытой кожи, что выглядело крайне эротично. «Ой!» — Чханги замигала глазами. «На нижнее белье?» Она сказала это себе под нос, но Рам все равно услышал. Он быстро ощупал собственное тело. На нем действительно было только нижнее белье. «Подождите, не смотрите сюда, моя одежда». Хотя рядом не могло оказаться его одежды, Рам на всякий случай ощупал все вокруг себя. Кое-что все же попалось ему под руку. Это была одежда Чханги. Увидев, что оказалось в ладонях юноши, она опустила взгляд на собственное тело. На ней тоже были только тонкая рубашка и подъюбник. «Ой, Инна, на меня не смотрите!» «Я все равно ничего не ви...» «Отвернитесь!» Она забрала свою одежду, валявшуюся рядом с юношей. «Я же сказал, что ничего не вижу». Пробормотал Рам, но все-таки отвернулся. «И не вздумайте оборачиваться», — сказала Чханги ему в спину. «Стойте так, как стоите. Ах, да не двигайтесь же!» Даже этого было недостаточно, чтобы ее успокоить. Поэтому она набросила одеяло на его голову. «Прошу, побудьте так немного». «Я ведь сказал», — повторил Рам из-под одеяла. «Я все равно не вижу». «Знаю, но мне как-то не по себе». Юноша беззвучно рассмеялся. Ему подумалось, что это очень забавно. Он слепой и не видит даже солнечного света, но с ним обращаются так, как обращались бы с человеком, глаза которого в полном порядке. Это немного радовало его. Однако вскоре юноша перестал смеяться. Как он сюда попал? Обычно, перемещаясь куда-то, Рам четко следует пути из своей памяти. В глазах других это казалось чудом, но на самом деле он никогда не передвигался без предварительного расчета. Поэтому Рам и остерегался передвигать предметы в своем привычном окружении. Это приводило к ошибкам в расчетах, а ошибки – к разного рода травмам. До сих пор он никогда не слышал о том, что у него может быть лунатизм. О таком никогда не узнаешь сам, пока кто-нибудь не сообщит. Юноша вообще впервые вышел из собственной спальни во сне. Но даже если это и лунатизм, менее странным его поведение не становится. Ведь незрячий слеп всегда, даже когда дремлет. Он не мог двигаться неосознанно, без расчета. Тем более, если местом, куда он направлялся, была спальня Хон Чханги. С какой бы стороны подобраться к этой абсурдной ситуации? Его рука коснулась пятки и тут же почувствовала грязь на подошвах ног. Такая же была и на его штанах, и в других местах. Значит, он и правда пришел сюда самостоятельно. Босиком. Что вообще происходило в эту ночь? «Эй, блоха собачья!» — послышался голос Чхвегёна. Рам, вздрогнув, сдернул с себя одеяло. Чханги замерла и прекратила завязывать одежду. «Ты встала?» Крики художника были слышны из пристройки. «Мне нужно на работу в академию. Выходи быстрее!» «Дари!» Теперь раздался голос Мансу. Его было слышно немного дальше. «Где господин Ха? Его нет в комнате». «Наверное, где-то внутри дома», — ответил Дари. «Его обувь тут». Рам застыл, не в состоянии пошевелиться. Девица Хон ходила по комнате туда-сюда, в растерянности садилась и снова вставала. «Что нам делать?» «Нас неправильно поймут». «А есть еще какие-то варианты?» «То есть на вид это так же плохо, как я представляю?» «На вид это даже хуже, чем вы можете себе представить». «Ладно, тут и смотреть не нужно. Мы в беде». «Да уж, надо бы подумать». «По-вашему, у нас есть время думать?» Она была полностью собрана, но проблема состояла в другом. Рам все еще в нижнем белье, и в комнате нет ничего, что подошло бы ему в качестве одежды. Юношу уже больше беспокоило то, что его найдут в этой комнате, а не собственное полуобнаженное тело. «Сначала мне нужно уйти отсюда, так, чтобы меня не видели». «Дари, господин Хани у себя, я его не нашел». «Правда? Хозяин, где вы?» «Эй, Бложка, если ты не выйдешь, я сам приду и растопчу тебя». От крика Чхве плечи Рама вздрогнули. Ощущение было такое, что растоптать пообещали его, а не Хон Чханги. «А Чхвегён, он страшный человек?» «Совсем он не страшный, просто характер скверный». Неизвестно, что хуже, быть страшным или просто со скверным характером, но тон девушки выражал неприязнь именно ко второму. «Проснулась я!» — крикнула Чханги. «Но я сейчас раздета. Зайдешь — убью!» А вот она, видимо, была похожа в этом на Чхвегёна. Может, Раму стоит с облегчением выдохнуть, раз она не убила его этой ночью. Хон приблизилась к юноше. Он снова вздрогнул. «Я пойду вперед и осмотрюсь», — прошептала Чханги. «Когда я подам сигнал...» «А ведь он не сможет его увидеть». «В общем, я возьму вас за руку». «Зачем? А!» Она так и сделала. Кожа их ладоней соприкоснулась. Рам крепко сжал ее, и тепло его руки будто послужило доказательством того, что все произошедшее прошлой ночью — всего лишь странный сон. Он поднялся, следуя за рукой Чханги. Вдруг девушка издала странный звук, не похожий ни на крик, ни на восклицание. «Что? Что-то еще случилось?» «Я не смотрю. Я крепко-крепко зажмурилась». «Точно. На мне же одни ночные штаны». Юноша тут же сел на корточки, все еще не отпуская ее руку. Девица Хон расправила накидку и отвернулась от него. «Перед вами сейчас моя накидка. Попробуйте встать. Все в порядке, я вас не вижу». «Все», — поднявшись, ответил он. Девушка обернула ткань вокруг талии Рама. «Конечно, в накидке вы еще более странно выглядите, но...» «Я-то себя не вижу. Мне удобнее с ней». «Тогда так и идите». Когда Чханги попыталась выйти из комнаты, он потянул ее за руку. «Художница Хон». «Ой, он улыбается. И снова одними глазами». «Говорите?» И он притянул ее чуть ближе. Тело девушки было достаточно близко, чтобы почти касаться кожи Рама. «Простите меня». Это был теплый шепот. Короткая фраза, в которой была тысяча извинений за многое. Лицо Чханги покраснело. Она отвернулась, чтобы скрыть розовые щеки. Да, Рам не может ее увидеть, и девушка прекрасно об этом знает. Но ей все равно хотелось спрятать горящее лицо. «Нам нужно идти». Со всей решительностью она открыла дверь. Там никого не было. Она вышла из комнаты и потянула Рама за собой. Бах! Это был звук, с которым Рам треснулся о притолоку двери. Одна за другой его ноги запнулись о порог, из-за чего громадное тело рухнуло вперед, утаскивая Чханги за собой. Двое лежали на полу, перепутавшись в собственных телах, даже ночью такого не было, и сдерживая желание завопить от боли. В конце концов, они все же сумели отлипнуть друг от друга и сесть. «Вы в порядке?» — почти неслышно спросил Рам. «Да. Боже, что делать? Ваш лоб!» «Там кровь?» «Нет, но похоже на шишку. Я не привыкла вести кого-то, прошу прощения». «Проблема не в вас, а в том, что я не вижу. Как бы вы ни старались, в такой ситуации ничего особенно не поделаешь». Опять улыбка, но на этот раз горькая. Чханги дотронулась до ушибленного лба Рама и погладила его в качестве утешения. «Вчера я вас чуть не раздавила, хотя с моими глазами все в порядке. От меня еще больше хлопот». Двое все так же крепко держали руки друг друга. «Пойдемте». «Кстати, я не могу бежать. Думаю, вы об этом не знаете». «Вот как? Буду иметь в виду». «Не может бежать? И как такой слепец мог забраться на дерево?» Чханги покачала головой. «Сейчас важнее всего добраться до комнаты астронома и не попасться. А уж об остальном она подумает позже». Они пересекли террасу и спустились на землю. Девушка шепнула Раму на ухо, чтобы тот не споткнулся, поэтому это препятствие он прошел без осечек. Прижавшись спинами к стене, они подкрались к двери. У хозяйских покоев не было признаков чьего-либо присутствия. По крайней мере, Чханги их не заметила. Если они смогут спокойно перебежать через двор, то события прошлой ночи можно будет унести с собой в могилу. Но здесь возникала еще одна проблема. Харам не мог бежать. Поэтому девица Хон расстояние, которое им предстояло пройти, напоминало бескрайнее море. Она ступила во двор хозяйских покоев, и юноша благополучно повторил за ней. Когда они достигли середины, услышали крик Мансу. «Дари, там его тоже нет!» «Да, кажется, мы в беде!» Дари и Мансу одновременно возникли в ее поле зрения. Чханги быстро обернулась. Позади них стояли Чхвегён и мать Дари. Она снова посмотрела вперед. Дари и Мансу заметили их и остановились, как и Чхвегён вместе с матерью Дари. Чханги и Рам стояли спиной друг к другу. Наступила тишина. «Что случилось?» – прошептал Рам. «Это полный провал. Мы окружены». Взгляды всех четверых были прикованы к ним. Точнее, к их рукам, за которые они крепко держали друг друга. Когда Хон это поняла, Она одернула ладонь и заговорила. «Так, вам всем, наверное, интересно, как так вышло». Однако окружавшие их люди молча разошлись. «Это недоразумение!» – смущенно закричала Чханги. «Вы правда все неправильно поняли? Нет, вы не можете так просто уйти, даже ничего не сказав. Да не молчите же! Спросите хоть что-нибудь. Не вздумайте притворяться, что вы ничего не видели». Девушка подбежала к матери Дари и потянула ее за рукав. «Вы же понимаете, что я говорю? Нет, все не так, как вы думаете». Девица Хон не могла понять жест, который Дари сделал для матери, но у нее не было времени рассматривать и думать, что он значит. Тогда она побежала к Чхвегёну и преградила ему путь. «Ну уж нет, пес блохастый, даже не думай о том, о чем ты там думаешь». «Ха, а что, можно как-то иначе это интерпретировать?» «Да, выслушай же меня». «Меня не интересуют такие низменности». «Да нет же, ах ты, бог с тобой, позже поговорим». Затем она побежала к Мансу. «Мансу, это не...» «О таком нельзя говорить с ребенком». Мансу с притворным равнодушием улыбнулся и сказал, «Я еще слишком мал для такого. А какое тут могло быть недоразумение? Ну, серьезно». Девица Хон ничего не могла сказать, лишь растерянно бросаясь то к одному, то к другому. В последнюю очередь она обратилась к Дори. «Дари, мне сложно это объяснить, не пойми неправильно». «Это дела хозяина, я ничего не скажу, не волнуйтесь». «Нет, дело вообще не в этом, это недоразумение». «Да-да, никаких недопониманий. Наверняка хотите сказать, что ничего не произошло?» «Да, это правда, так и знала, что ты все поймешь». «Ага, кстати, какую пенё пожелаете?» Традиционная корейская шпилька для закалывания волос. Ее часто дарил жених своей невесте в день свадьбы. «Я же сказала, все не так!» «Я понял, что все не так. Но если я сейчас выйду в город, я мог бы заодно поискать вам пенё». «Да что ж такое-то?» В отличие от девушки, которая носилась то туда, то сюда, Рам продолжал стоять на месте, будто застрял. Наконец он пришел в себя и закричал. «Все, идите сюда!» Дари с матерью и Мансу тут же подбежали и остановились перед ним. «Ничего не произошло. Не заставляйте гостью нервничать». В голосе слышались собранность и достоинство, но эффекты его призыв не возымел, ведь одежда Рама на контрасте с этим казалась эталоном распущенности. Все предпочли промолчать, но Чханги видела, что ему никто не поверил. Это чувствовал и слепой Рам. «Апчхи!» В конечном счете юноша чихнул, и все смогли наконец сдвинуться с мертвой точки. Комнату наполняли звуки общей трапезы. Если бы закатывающиеся глаза издавали шум, он был бы самым громким среди них. Улыбающийся Дари ничего не ел, лишь молча сидел в уголке и наблюдал за харамом. Ему хотелось услышать хоть что-нибудь от хозяина. Время от времени девица Хон со вздохом говорила. «Это недоразумение». Все молчали в ответ. Не было никого, кто мог бы объяснить этот казус, ведь виновники возникшего недопонимания, Чханги и Рам, так же, как и остальные, не знали причины происшествия. Поэтому они могли лишь сказать, что все не так, как можно подумать, но не были в состоянии детально объяснить, что именно произошло. «Вы все на самом деле неправильно поняли». Она посмотрела на Мансу. То, как мило он улыбался, вызывало в ней неприятные чувства. Этот ребенок показался ей знакомым. Мальчик, трость и спина мужчины. «Ах да, ночь зимнего солнцестояния!» Глаза Мансу расширились от удивления. «Разве мы не сталкивались тем вечером?» – спросила Чханги. «Мы с господином Ха наткнулись тогда на какого-то бродягу, но... А, так это были вы!» Тогда у меня был безобразнейший вид, но совсем не по моей вине. В тот день я потерял нашего господина Ха из-за того, что столкнулся с вами. Ага, значит, он самостоятельно прошел весь путь до того дерева. Какого дерева? Вклинился Рам. Дерево, с которого вы упали. Под конец фразы она засомневалась. Что-то здесь явно было нечисто. Но девушка не могла точно сказать, что. Он переспросил. «То есть я не просто так валялся на дороге?» «Ну, вы упали откуда-то с неба». Чхвегён чуть не лопнул от смеха, не успев прожевать еду. «Ха-ха, дурёха, ты что, еще не проснулась? Какое небо?» «Эй, мама сказала, что молилась обо мне семи божествам, чтобы они послали мне избранника. Когда господин Ха вдруг упал мне прямо в руки, я сначала подумала, что он спустился с неба. Но потом осмотрелась и поняла, что падал он все-таки с дерева». Все громко расхохотались, кроме самого Рама. «Я не одна так думала», – смущенно оправдывалась Чханги. «Лесорубы из той деревни у Инвансана вообще решили, что наш господин Ха – горный дух». Смех стал еще громче. Посреди хохота раздался голос юноши. «А где находится то дерево?» «Перед входом в деревню у подножия горы, там, где проезд перекрыли. Красивое большое дерево». Кое-что не сходилось. Расстояние между тем местом, где трое столкнулись, и деревом, с которого рухнул Рам. В тот день она первая из них ушла. Точнее, умчала на полной скорости немедленнее, чем бежал бы мужчина. Хоть ее и заставила притормозить старушка у костра, она не потратила на это так уж много времени. Но Рам все равно обогнал ее и каким-то образом оказался на дереве. Он не мог бежать, потому что слепой. Тогда как же он мог взобраться вверх по стволу? Чханги снова посетила чувство, будто холодные руки, которые сжимали ей горло сегодняшней ночью, снова касаются ее. На шее, где трогала ее его рука, пробежали мурашки. Сама того не осознавая, она взялась за собственное горло. Палочки для еды, которые держал Чхвегён, вдруг замерли в воздухе. Он заметил дрожащие руки Чханги, однако сразу продолжил есть, как ни в чем не бывало. Неожиданно за столом у Рама произошел переполох. Ложка выпала из его рук, и он, пытаясь снова ее взять, опрокинул тарелку супа. Удивленный Дари отодвинул стол и обтер одежду и руки хозяина полотенцем. «Вы в порядке? Не обожглись?» «Все хорошо, суп остыл. С вами такого раньше никогда не случалось». Красные глаза Рама блуждали в воздухе. Он выглядел встревоженным. Чханги спросила: «Все точно хорошо?» Когда он услышал голос девушки, то едва ли мог посмотреть ей в глаза. «Я упал? С самого дерева?» «Может, мне все почудилось? Вы врезались в меня, и показалось, что вы упали на меня». В это время она заметила, как взволновался Мансу. Он тоже видел что-то невероятное в ту ночь. То же, что и она сегодня. «Что у вас произошло?» — резко спросил Чхве. Это были первые слова, сказанные после того, как они с Чханги покинули дом Харама. «Я же сказала, вы все неправильно поняли». «Я знаю. Знаю, что между вами ничего не было». Девица Хон посмотрела на товарища. «Ты мне веришь?» «Думаешь, я тебя не знаю? Да если бы у вас действительно был... В общем, ты не из тех, кто стал бы изо всех сил притворяться, что ничего не произошло. Ты бы не смогла даже позавтракать. Не настолько ты бессовестная». Чханги пожала плечами, будто стесняясь, и поправила накидку. «Вот мне и любопытно, что произошло этой ночью. Было бы, наверное, даже менее странно, если бы между вами правда что-то было». «Он пришел ко мне и просто уснул. Господин Ха правда ничего не делал, только дремал». Она замолкла и с головой укуталась в накидку. Чхве знал, что больше из нее ничего не вытянуть. Даже если это будет ей во вред... Даже если речь идет о ее целомудрии, она не станет ничего говорить, если ее слова могут нанести ущерб другому. Он улыбнулся и похлопал Чханги по макушке. Это было больше похоже на поглаживание. «Если не хочешь, не говори. Никаких недопониманий. Спасибо, придурок». «Если ты действительно мне благодарна, убедительная просьба. Держись подальше от меня ближайшие 5 лет. Не сердись и не зови меня вором, если я просто заглядываю посмотреть на твои картины». «За что я тебе так не нравлюсь?» «Вызываешь во мне чувство неполноценности». «В тебе-то? Да-да, конечно». «Эй, Бложка». Он остановился. Чханги тоже перестала шагать. Чхвегён обернулся к ней и сказал: «Держись подальше от астронома Ха. Он кажется опасным. Я бы не стал тебя останавливать, если бы господин Ха представлял угрозу как мужчина. но он опасен именно как человек. Он странный. Опасный? Она не могла возразить, поэтому не стала ни кивать, ни качать головой. Лишь молча смотрела на собственные ноги, выглядывавшие из-под края юбки. Поверх ее изношенных носков надеты старые сандалии из соломы. Пальцы ног Чханги были холодными. Мансу опустился на колени перед Рамом. Сидевший поодаль Дари нервно поглядывал на двоих. «Мне нужно во дворец, иначе я опоздаю». Несмотря на все поторапливания, Мансу так и не вымолвил ни слова. Вздыхая, юноша спросил. «Ты видел, как я шел один?» Однако мальчик так и не раскрыл рта. «Я убежал от тебя, поэтому ты меня упустил». Из глаз Мансу закапали слезы, но затем он кивнул. Хотя мальчик знал, что Рам не может этого видеть, он не был способен выдавить из себя нормальный ответ. Астроном протянул руку и ласково погладил ребенка по голове, будто все равно его понял. «Так ты все время переживал об этом один». «Мне, наверное, все показалось. Было темно», — всхлипывал он. «Я не мог разглядеть». «Дари». Взвинченный слуга был уже на пределе, поэтому мгновенно ответил. «Да. Вчера вечером я самостоятельно ушел в комнату к художнице Хон». «Ах». Был всего один момент, который волновал Дари. Он и малейшего понятия не имел о том, что видели Мансу или Чханги, и никогда не был свидетелем подобного, потому что эта деталь не вызывала у него никакого интереса. Дари волновала, правда ли господин Ха и художница Хон провели вчерашнюю ночь вместе, и останется ли Чханги с ним. «Но я совершенно этого не помню». «Вот оно что». Он все еще не знал, о чем идет речь. «Художница Хон ничего не говорила об этом, потому что боялась причинить мне вред, хотя сама оказалась в неприятном положении из-за этого недопонимания. Прямо как наш Мансу. Значит ли это, что между ними ничего не было? Эта новость крайне разочаровала Дари». «Господин, я не совсем понимаю, о чем вы». «Выходит, я пробежал огромное расстояние и забрался на дерево. Сам я этого не помню, но нечто подобное произошло и вчера. Когда Рам был совсем ребенком, с ним такое уже случалось. В тот самый день, когда умер его отец». «Я пугаю вас». Никто не решился ответить. Мансу лишь стал сильнее плакать, а Дари перестал улыбаться и молча почесал голову. Рам держался за собственные руки, пытаясь унять непрекращающуюся дрожь. «Мне сейчас очень страшно. Настолько, что я не могу этого вынести». Внутри него что-то есть. Что-то, что заставляет его тело двигаться само собой и, возможно, заслоняет ему глаза. Может, если он избавится от того, что живет внутри него, то сумеет снова увидеть мир? Может быть. Попрощавшись с Чхвегёном, она направилась в Пэкью. С каждым шагом Чханги все сильнее ощущала, будто за ноги ее тянет какая-то неведомая сила. Было даже чувство, что идет она уже очень долго, но ближе к месту совсем не становится. «С ума сошла, совсем с ума сошла», — послышалось чье-то цоканье. Девица Хон тут же навострила уши. Оглядевшись, она увидела старую нищенку, сидящую под лучами солнца и жующую кусочек ттока. «Где же это я?» Это была торговая улица. Видимо, сама того не осознавая, она снова пришла к отцу. Чханги присела перед старухой на корточке и с широкой улыбкой сказала: «Сегодня мне нечего вам предложить». «Ну и ладно. У меня все еще осталось то, что ты дала мне в прошлый раз. Сколько бы я ни кусала этот тток, он никак не уменьшается». Девушка увидела рисовый пирожок в ее руке. Он и правда выглядел так же, как и тот, что она отдала на днях. «Ха-ха, у вас хорошее чувство юмора, бабушка. А как вы меня узнали?» «Я же говорила, что ни с кем тебя больше не перепутаю. Если я что-то обещала, то выполняю. Даже от родственников тебя теперь отличу. Я очень стараюсь». «От родственников? Вы с этим путаетесь?» Старушка внимательно посмотрела на девицу Хон и пальцем указала на землю. Мимо них шагал рой муравьев. Откуда они? На улице ведь еще холодно. Неужели погода настолько прояснилась? Или это потому, что тут солнце достаточно припекает? Ты можешь отличить этих муравьев друг от друга? Что? Нет, конечно. Для таких, как я, люди выглядят так же. Муравьи для человеческих глаз все равно, что люди для моих. Снова какая-то неразбериха. Как ни странно, это весело было слушать. Страх, который чувствовала Чханги еще совсем недавно, значительно ослаб. «А вы, случаем, не шаманка?» По лбу ей прилетел крепкий щелбан от старухи. Бесшумный, зато больно было просто безумно. Голова гудела так, будто ее использовали вместо гонга. «Ай, бабушка, больно же!» «Ох, прости, не рассчитала силу. Ну как ты вообще смеешь называть меня шаманкой?» «Я спросила, потому что вы разговариваете прямо как они. Неясно и неопределенно». «Я — это я». «Конечно, ты — это ты, не кто-нибудь другой же». Поразительно, как кто-то может сказать такую очевидную глупость, не чувствуя себя при этом неловко. Старушка принюхалась, все ближе приближаясь к девице Хон. «Прошлой ночью две нечистые твари наделали здесь шуму, пока ругались. Из-за этого проснулся он». «Что за нечистые твари? Духи, что ли?» «Нечисть — это нечисть, а духи — это духи, а я — это я». «И почему людишки этого не понимают?» — вновь зацокала бабушка. Девушке трудно было понять, о чем она говорит. «Все-таки шаманка?» «Тогда у нее можно спросить о том, что Чханги видела вчера вечером?» «Нет. Этому не бывать. Если слухи распространятся, Раму не сдобровать». Старушка улыбнулась, глядя на мрачное выражение лица, сидевшей напротив нее художницы. «Эй, человечишка, как тебя зовут?» «Хон Банди». «Нет, настоящее имя. У людей много разных имен, но среди них должно быть одно настоящее, да?» «По-настоящему меня зовут Хон Чханги». «Ясно. Я запомню его. А ты взамен нарисуй мне картинку». «Только с разрешения учителя». «То есть не получится? Тогда я не стану тебя запоминать». «Простите, я спрошу учителя. Если не разрешит, я принесу вам что-нибудь поесть в следующий раз». «Хотя бы пустяковую маленькую картинку. Иначе я не смогу вспомнить, как тебя зовут». «Хорошо. Я еще к вам приду». Чханги встала и продолжила путь к Пэкью. Она шла по той дороге, где могла бы увидеть отца. Старушка взглянула на место, где еще недавно сидела девушка, и пробормотала. «Хон Чханги. Ой, ничего от нее не получила, а имя само собой запомнилось. Проклятие». Перед Пэкью слонялась фигура, в которой даже издалека легко было различить экономку. «Кёнджудэк!» Чханги угодила прямо в объятия женщины, и все ее волнение сразу куда-то исчезло. Джудэк прижала к себе обмякшую девицу Хон. «Где же ты была? Даже не сказала, куда уходишь. Мы просто прогуливались с этим придурком. Поэтому я уже собиралась идти за тобой в художественную академию. Я вчера так волновалась. Думала, ты снова пойдешь на Инвансан». «В горы-то? А что там?» «Ой, и не спрашивай. Люди из деревень, что рядом с ней, еще с самого раннего утра собирают пожитки и бегут оттуда. Снова зараза ходит?» «Нет. Всю ночь они слышали рев тигра. Настолько страшный, что все стараются поскорее убраться подальше». «Ха, тигр, значит. Надо бы пойти взглянуть на него». Только из ее голоса исчезли все силы. Тело девушки повисло в объятиях Кён. Она медленно засыпала. Поддерживаемая под руки экономкой, Чханги плелась в полусонном состоянии. И тогда она подумала, что говор Харама ей удивительно знаком. Он очень похож на тот, что у Кён Джудэк. Точно. И та нищая старушка говорит похоже. У всех них один диалект. Старое название Кёнджу, нынешнее Янджу. Так когда-то говорило коренное население Ханяна. 4. 20-й год правления Седжона. 1438. Год желтой лошади. 13 января по лунному календарю. Просто невероятно. Чиновники из Государственного совета, главный, правый и левый советники, министры и прочие важные для государства лица возмущенно хмурились. Министр государственной безопасности, пыхтя и охая, ввалился в комнату и тут же пожаловался. «Я и так занят. Зачем было звать меня только ради того, чтобы вопросы Академии обсуждать?» Затем он быстро поклонился собравшимся и сел на свободное место. «Все мы люди занятые, а все равно явились. Что за вздор? Конечно, в Академии сейчас творится полное безобразие, но зачем было нас-то звать ради этих пустых разговоров? Даже мелкие чины проигнорировали бы это бесполезное собрание, а я...» Тут министр культуры и образования замахал руками и что-то прошептал ему на ухо. «Что? Что? Это правда?» Он не мог поверить услышанному. Обведя взглядом всех присутствующих, министр государственной безопасности получил от каждого из них по утвердительному кивку. Но и в это верилось с трудом, поэтому он метнул несколько быстрых взглядов на советника. Если бы приказ не был отдан Ваном, он назвал бы инициатора сумасшедшим. «Его Величество еще не дал своего разрешения», — уточнил главный советник. «Так?» И он велел найти постановление, в котором сказано, что женщинам с древних времен не разрешено выдавать чины. Это просто безумие. Очевидно, что так нельзя делать, поэтому это и не прописано ни в каких правилах. Найдите такие правила, другими словами, постановление, и сделайте его безоговорочным. Ха, ну и ситуация. Сделать документ неоспоримым и заранее предотвратить любые возражения по этому вопросу. Даже если это и не было сказано Ваном напрямую, не было ни одного министра, который бы не понял этого подтекста. Вот почему он ничего не мог поделать, кроме как нахмуриться и вздохнуть. Его Величество доверил дело мне. Это означало, что убеждать министров обязан был главный советник. «Боже мой! Боюсь, вам придется нелегко, господин советник!» Министр говорил это так, словно собирался наблюдать за всем со стороны, но советник принял его беспечность с небольшим смешком. «Разве есть что-то, о чем мне следует беспокоиться? Наше правительство решило, что нет особой необходимости вмешиваться в такие мелкие дела. Пускай это будет на совести двух старших министров». Правый и левый советники кивнули. Секрет быстрого решения проблем заключается в том, чтобы как можно скорее избавить себя от этой головной боли. Как и ожидалось, министр образования и культуры тут же возразил. «Господин советник, как вы можете так перекладывать обязанности на других? Вы ведь можете просто придраться к ее навыкам», — недовольно добавил второй министр. «Разве это сложно?» «Это и есть самое сложное». Все тут же посмотрели на левое крыло. Советник со вздохом сказал. «Причиной всему этому стала встреча в Мэджукхоне. Я сидел там справа от Анпхён Тэгуна. Но почему в тот день у меня выдалось свободное время? Если б я знал, что все так сложится, то не пошел бы». И он рассказал обо всех кошмарных поступках, которые принц совершил в тот день. У каждого в комнате отвисла челюсть, за исключением главного советника. Министр государственной безопасности выслушал его и, покачав головой, сказал. «Поставь деньги, и все кончено. Нет ничего, что нельзя было бы наплести вслух, но как только ты ставишь на это деньги, ситуация значительно меняется. Это самый объективный способ оценки. А вы, господин левый советник, тоже хотели выкупить эту картину? Неужели?» «Сначала да, и я ставил немного, но торги разрослись до такой степени, что мне пришлось бросить это дело». «Что? Почему вы на меня так смотрите?» «Я тоже жертва игры Его Величества. Даже не смотрите на меня так». «Это принц Анпхён организовал встречу и наслаждался процессом». Улыбнувшись, поправил его главный советник. «Его Величество Ван лишь попросил сына выбрать талантливых художников». «Так или иначе, вот что мы имеем». «Разве вы не знаете, как принц упрям? Его Величество явно был против, но встреча все равно состоялась». Было не так много людей, которые стали бы препираться с Анпхён Тэгуном и Ангёном, прекрасно разбирающимися в живописи. Трудно однозначно судить о навыках той художницы, раз эти двое, как и большинство других гостей, поставили на нее деньги. А разве у художника Анны есть деньги на ставки? Астроном Харам покупал картины, которые ему велел брать Ангён. Ой-ой, и он здесь участвовал. План, конечно, прекрасный. Но я не могу поверить, что он так легко украл картины из-под носа Тыгуна. Нет никого, кто не знал бы, как принц одержим живописью. Его высочество так сильно злился, мне было страшно сидеть рядом. Ха-ха, интересное должно быть зрелище, ха. Ой, извините. Министр откашлялся и продолжил с более серьезным лицом. Но разве нам и правда нужно привлечь к работе женщину, оставляя неудел многих художников-мужчин? Главный советник улыбнулся и ответил. Его Величество сказал, что нет ничего глупее, чем отказаться от лучшего и согласиться на второсортное. Разговор на мгновение смолк. Но спустя время в их рядах все же возникли возражения. Художник Ан просто слишком требователен. На должность можно назначить вообще любого мастера. Министр заступился за художника. «Если у вас возникает недовольство работой Ангёна, то не отправляйте в Академию запросы о сотрудничестве. Ему все постоянно жалуются на то, что он посылает художников с неидеальными навыками. Вот Ангён и разборчив в выборе мастеров. Разве вы не знаете принца Анпхёна? Он уже несколько раз все с ног на голову из-за этого перевернул». Все снова замолкли. «Неужели нечего возразить?» Вот так все и закончится. Он втайне надеялся, что кому-нибудь в голову придет умная мысль, чтобы поспорить с таким решением. Но в конечном счете все, что им оставалось сделать, это смириться. «Тогда мы должны присвоить чин женщине? Это просто безумие». Поразмыслив, министр кивнул, выражая бессилие, и сказал. «Не все художники, работающие в академии, получают государственные должности. Таких крайне мало. Можно просто доверить ей работу. Другого выбора у нас нет, верно? Или вы предпочтете обвинить во всем его величество Вана? А может, его высочество принца Анпхёна?» Им действительно хотелось повесить все на Тыгуна, но если разобраться, в этом не было его вины. Его обвинение только приостановит работу Академии, что скажется на других правительственных учреждениях. Единственное, что они могут сделать — направить девушку в академию и заставить работать как чиновников, но не дать ей никаких официальных должностей. В молчаливом обмене взглядами все, кроме главного советника, похоже, согласились. Он улыбнулся и перешел к следующей теме для обсуждения. Этот вопрос уже выносили на повестку, но Саунгван... Саунгван тоже был подвластен Министерству образования и культуры, поэтому с губ соответствующего главы сорвался вздох. Мимо ветвистого дерева ветреный день не проходит, как и у Министерства культуры, которому подконтрольно большое количество государственных органов, не проходит и нескольких дней без какой-нибудь беды. Решение отбирать одаренных слепых для обучения книги перемен вступает в силу с этого года. Произведение из конфуцианского пятикнижия. Так сказал его величество. «Боже мой! Так он не передумал? Скорее, всеми силами старался все учесть. Если начать подготовку в ближайшее время, то уже через 2-3 года все заработает в штатном режиме. Но для тех, кто не может видеть, книга перемен будет очень сложна. У нас ведь уже есть хороший пример. Господин Ха. Это совсем другой случай. Он с самого детства был известен как одаренный ребенок, еще до того, как ослеп». Его Величество верит, что где-то есть еще один такой Харам. Сказал, что не надеется на то, что новенькие смогут писать самостоятельно, и ему достаточно, если они смогут запомнить всю книгу, чтоб от зубов отскакивало. Ну, выучат они ее, а что дальше-то? Если вообще получится наизусть ее зазубрить. Получит должность в Саунгване. Все дружно покачали головами. Министр отозвался. «Раз уж была оговорка, что нужно будет выучить текст наизусть, то пусть попробуют. Если не получится, его величество обещал, что сдастся. Пускай их обучают, а господин Ха будет время от времени помогать им своим опытом. Остальное оставим на усмотрение Саунгвана». Тогда господин Ха наконец сможет хоть иногда выходить из дворца и отдыхать. Это хорошо. Главное, чтобы не зачастил. Ну, пускай только иногда. Кстати, вклинился левый советник, наклонившись вперед. Кто-нибудь видел его в последнее время? Помимо главного советника, конечно. Вы с ним явно часто встречаетесь. Буквально пару раз, и то издалека. А что? Я уже говорил, что видел его на встрече у Анпхёнтэгуна. Я был очень удивлен. Он так похож на своего дедушку. Все-таки кровь не обманешь. Главный советник с улыбкой сказал. Это из-за его глаз. Будь они обычными, и он был бы даже красивее деда. Разве у местных детишек не было какой-то песни, которую они напевали о нем? «Не сажайте дерево рядом с домом Ха, девочки повесятся из-за жениха». Или что-то подобное. Да, помнится, раньше так и говорили, когда видели его дедушку. Что угодно были готовы отдать, чтобы хоть денек пожить в его теле. А вы, господин советник? А как иначе? Мало мужчин, которые об этом никогда не задумывались. Они в шутку обсуждали семейную линию Ха, пока правый советник не привлек их внимание. Рык тигра сотрясает земли Чосона. Он говорил о том, что несколько ночей назад в горах Инвансан жители слышали рев зверя. Слухи имеют свойство быть преувеличенными, но, судя по всему, рычал там не самый обычный тигр, а потому совсем проигнорировать происшествие было нельзя. Министры обменялись взглядами. Они поняли друг друга без каких-либо слов. Это история, которую молодняк еще не слышал, но из старшего поколения знали все без исключения. Звук в горах издает бог земли Ханяна, который ищет дедушку Ха, живущего на этих землях с самых ранних пор. Уважаемый чиновник, которого называли духом-покровителем этого края, и его внук Рам. После того, как предков Рама отсюда прогнали, их дом снесли, а на участке построили нынешнюю резиденцию Вана. Кёнбакун. Именно поэтому Рама называют его покровителем. Королевская семья до сих пор не может определиться с судьбой дворца, в котором сейчас проживает. Многие обеспокоены тем, что если энергетику участка по фэншуй не удастся сохранить, то в будущем может погибнуть много людей. Неужели Чхве Янсон пытается использовать расположение дворца, чтобы повлиять на его величество? Чиновник времен ранний Чосон, ответственный за вопросы, связанные с фэншуй. На корейском – пхунсу чири соль. Разве то, что Ли Яндаль предложил разместить господина Ха в Кёнбакуне, лучше, чем предложение Чхве о перемещении дворца? Я думаю, так всем было бы спокойнее. А вы как думаете, господин советник? Главный едва заметно кивнул. Честно говоря, я тоже чувствую себя безопаснее, зная, что здесь есть потомок рода Ха. Ванская семья пролила слишком много крови. 20-й год правления Седжона. 1438. Год желтой лошади. 21 января по лунному календарю. Староват я. Такие странные иероглифы. Что не так с моими глазами? Чхве Ван Хо громко рассмеялся и передал бумагу Кан Чхунбоку, стоявшему у стола. Это было официальное письмо от художественной академии. «Не может такого быть. Вы ведь картины смотрите». Однако Кан тоже потер глаза после того, как прочел письмо. «Что-то я тоже ничего не понимаю. Хон Чханги? Почему здесь ее имя? Ха-ха, какая забавная ошибка. Разве может такое быть?» Просит девушку стать художницей в Государственной академии. Ха-ха-ха. Стой. Дай-ка сюда. Дочь бывшего художника академии Хон Ино, Хон Чханги. Дочь. Слова на бумаге явно относятся к той самой Банди. Даже после того, как они посмотрели на лист с разных углов и подставили подсолнечные лучи из окна, надпись на нем не изменилась. Руки Ван Хо дрожали. Ангён. «Этот сумасшедший ублюдок!» Наставник вскочил со стула и выбежал из комнаты. «Куда вы?» – спешно окликнул его Чхунбок. «В академию!» Кан замешкался, но затем схватил шляпу, теплую верхнюю одежду, ботинки и бросился за ним. Чхве, убежавший в одних носках, остановился, только выйдя за пределы ворот. Навстречу ему бесстыдно шагал тот самый безумец Ангён. «Эй ты, придурок!» В момент, когда Ван Хо собирался схватить художника за воротник, Ан спокойно сказал. «Давай сначала зайдем». «Чего?» «Ладно». Наставник, упустивший момент, идеально подходивший для того, чтобы взять Ангёна за грудки, в конце концов вернулся в Пэкью вместе с ним, хоть и не прекращая ворчать. Они вошли и закрыли дверь. Тогда он протянул руки, чтобы закончить начатое. Но и тогда художник, словно избегая этого, быстро приземлился на стул. «Садись же». Он не успел его схватить. Почему-то еще до того, как тот опустился, у Ван Хо возникло ощущение, что его опять во всем опередили. «Я хотел приехать перед тем, как тебе вышлют письмо, но, видимо, опоздал». «Эй, наша Банди вообще-то. Она девушка. Он был быстрее даже на словах. Знаю. Но в академию же. Нам разрешили. Я думал, это не сработает, так что сам был удивлен. Да если наверху об этом узнают, они уже знают». Главенствующие над Академией Министерства культуры, управляющие тем правительством, и даже те, кто стоят выше них, все одобрили. «Даже те, кто выше? Если выше самого правительства, то... Эй, да ты же брешешь!» «Нет, я не настолько смелый, чтобы врать о таком». «А, неужто Ан Пхён Тэгун? Он, скорее всего, еще не знает об этом». «Да вы что там, сговорились все?» Ангён глубоко вздохнул и попытался успокоить его. «Ван Хо, такие зверские усилия были приложены. Это ведь судьба». Чхве приземлился на стул и оперся лбом о ладони. «Гён, сам процесс рисования станет для нее рабочей рутиной с того момента, как она попадет в академию. Это адский труд, особенно для таких, как Светлячок. Ты видел Хвама?» Наставник поднял голову. Ангён посмотрел ему в глаза и сказал. «Недавно ты уже заговаривал о нем со мной». «Да, он был похож на Хвама. Давным-давно, когда ты рассказывал мне о том, что видел его, я над тобой посмеялся. Еще ты говорил, что видел, как кто-то забирал картину у ее отца. Да, тогда я думал, что это человек. Я тоже это видел, но решил, что это точно Хвама. Если бы не он, семья Хон бы не была в том состоянии, в котором они находятся сейчас». «Хвама теперь берет картины у Чханги?» Чхве промолчал. Он просто смотрел на своего собеседника. «Ты ведь знал, о чем спрашиваешь, да? Станет ли Чханги такой же, как отец?» Он снова не смог ничего ответить. Ангён наклонился вперед и прошептал. «Ван Хо, я спрошу только одно. Ты хочешь увидеть последнюю картину Чханги перед тем, как она сойдет с ума, или ты просто надеешься, что она не чокнется, потому что не хочешь видеть ее последнюю картину? Что из этого ты действительно хочешь?» Наставник задрожал всем телом, до самых кончиков пальцев. Ему опять было нечего ответить. Первым, устав ждать ответа, заговорил художник. «Ты хочешь увидеть последнюю работу Чханги? Сойдет она с ума или нет?» Он говорил очень тихо, будто звук едва-едва соскальзывал с его губ. Чхве зарыл лицо в ладони, чтобы унять боль внутри. «Ты прямо как Кан Юнгук. Хвама приходит из-за твоей эгоистичной любви к картинам. Наш светлячок. У нее есть талант, которого не было у меня. Как бы я ни старался, кому бы ни продал душу, я ни за что не смогу стать таким, как она. Если этот алмаз попадет в академию, он погибнет. Среди женщин не может быть талантов. Даже если она гений, она не может действительно им быть. Так устроен наш мир. К тому же ее отец, хоть и мужчина, а все равно остался ни с чем и превратился в обычного сумасшедшего. Судьба еще более жестока к Чханги, раз она простая девушка, а не жена какого-нибудь дворянина. Последняя картина, которую она оставит до того, как сойдет с ума. Станет ли она величайшим шедевром? Нет. Мир высмеет ее и откажется от этой работы, потому что ее написала простая женщина. Никто не станет прославлять Чханги. Она умрет, как дворовая псина. Это дочь Ино, но я не позволю ей сойти с ума, как отец». «Тогда ты пригласил ее, чтобы...» Ангён стал говорить тише. «Да, работа в академии должна полностью убить ее талант, потому что это единственный способ избавиться от Хвама. и я спрошу у тебя еще раз. Как думаешь, лучше быть непризнанным гением, сойти с ума и умереть? Или жить обычной жизнью и уйти как женщина, которая славно рисует?» Ван Хо снова опустил голову. Он долго молчал, думая о Хон Ино. О том, как его высмеивали, пинали и ругали люди на улице, но он снова и снова разворачивал бумагу и брал в руки кисть. О том, как сложно понять, что изображено на его рисунках. О том, как низко он пал. Потом он представил Чханги на его месте. После долгого молчания он заговорил самым тихим голосом, на который только был способен. «Забирай. Но она не из тех, кто всегда будет слушаться». Дари низко поклонился девице Хон. «Прошу прощения». Девушка прижала к себе плотно свернутый шелковый мешочек и переспросила. «Ты правда не знаешь, когда он появится?» «Да». «И он совсем ничего тебе не говорил?» «Нет, извините». «Я должна отдать это лично. Хочу сама вернуть ему». Слуга не разгибал спины. Сколько раз она уже приходила сюда впустую. Но художница не сдавалась и продолжала появляться у дома в поисках Харама, хотя с тех пор тот ни разу не покидал дворца. Прошло всего 10 дней. Даже не месяц и не 3. Хотя Дарий предупреждал ее, что хозяин редко возвращается. Чханги обняла ткань, словно пытаясь успокоить ураган на душе. Ей снова не удалось нарисовать его лицо. Она думала, что сможет это сделать, если увидит Рама еще один раз. Хотя она предпочла бы больше не видеть его улыбки. Пусть не показывает ей свое улыбающееся лицо. Может, именно поэтому рисовать стало только сложнее. Чханги все еще было страшно. Ощущение холодных рук иногда приходило ей на память, из-за чего девушка часто просыпалась по ночам. Даже приходя в этот дом, ей приходилось перебарывать свой страх. Но она все равно продолжала это делать. Выбора не было. Это ей не подвластно. Он не хочет ее видеть. Если бы хотел, то пришел бы. Если бы хотел, то дал бы о себе знать. И это тоже ей не подвластно. Это так жалко. Наверное, она изначально его не интересовала, потому что не подошла по статусу. Ей нечего ему предложить. Если бы Чханги могла просто увидеть его лицо хотя бы разок и нарисовать его портрет, ей больше не пришлось бы видеть этого человека. Может, тогда она смогла бы сдерживать желание встретиться с ним. Ей бы хотелось, чтобы она и правда приходила сюда только из-за картины. Тогда она не чувствовала бы, что навязывается. Но сердцу не прикажешь. Сердце-то ее, но оно совсем не слушается. «Больше я не приду». Хон не могла закончить фразу. И даже если могла бы, то все равно пришла бы сюда снова, так что в конечном счете это будет просто ложью. Поэтому девушка отвернулась, так ничего и не договорив. Чханги вышла за ворота, и слеза скатилась по ее щеке. Она грубо вытерла ее ладонью, но за ней упало и следующее. «Вот же, я не плачу! Это не слезы, у меня нет причин реветь! Прошло всего 10 дней. Не месяцев, всего лишь дней. 10 дней, так почему же...» Она укуталась в накидку и продолжила вытирать непрекращающиеся слезы. Было тяжело идти. Ничего не оставалось, кроме как стоять и плакать. «Неужели это художница Хон?» Мужской голос. Удивленная, Чханги утерла слезы накидкой и быстро обернулась в сторону, откуда доносился звук. Трепет, ненадолго возникший в ее сердце, мгновенно исчез. Девушка поклонилась и уступила дорогу молодому человеку. «Да, ваше высочество». «Ого, это и правда ты?» «Как вы меня узнали?» «Просто почувствовал. На всякий случай решил тебя окликнуть, и оказалось, что не ошибся. Я так удивился, что...» «Она плакала?» Лион улыбнулся и сделал вид, что не заметил. Он спросил. «Откуда идешь?» «Возвращаюсь в Пэкью». Девушка не ответила на его вопрос, но принц не стал допытываться. «Ой, хорошо сложилось. Я тоже туда еду по кое-каким делам. Можем пойти вместе». Он решил, что дела как-нибудь придумает на ходу. Лион двинулся с места, но Чханги стояла там же, где и была, не сделав ни шагу. «Я же предложил пойти вместе». «Ваше высочество, я пойду вслед за вами». «Хм, это звучит крайне неинтересно. Если хочешь поговорить, придется идти рядом. Иначе будет скукотища, а я скучать не люблю». Прежде чем принц заговорил с девушкой, его слуга натянул поводья и ускакал туда, где мог спрятаться. Поэтому, когда Чханги огляделась, она никого не увидела. «Неужели и в этот раз Тыгун расхаживает в одиночку?» «Вы снова одни?» — уточнила она, догнав принца. Он тоже посмотрел по сторонам. В этот момент Лион был бесконечно благодарен слуге, который вовремя сообразил слинять. «Да, один. Я часто так хожу». «Чем вообще занимаются ваши прислужники, заставляя добрых простых людей так страшно грешить? Если вы будете и дальше здесь так разгуливать, то само собой разумеется, что никто не узнает в вас великого принца. Я совсем ни в чем не виновата». Он не мог видеть лица Хон, потому что она была укутана в накидку. Но, кажется, ей немного полегчало. В ее голосе появилась сила. Лион с облегчением на душе сказал: «Поэтому я должен отменить тебе наказание. Если вы так поступите, я продолжу вести жизнь, достойную порядочной девушки». «Что же тут поделать? Плохой из меня добрый принц», — он посмеялся. «Вы еще можете встать на путь истинный. Мое помилование было бы отличным началом вашего перевоспитания». Лион громко рассмеялся, проигнорировав ее просьбу об отмене наказания. «Нет, серьезно, как вы меня узнали? Вы не могли видеть мое лицо, я же в накидке». «Верно. Как я тебя узнал? Я и сам не знаю, даже внутрь накидки заглянуть ведь не мог». «Странно. Может, ты в той же одежде, что и при прошлой нашей встрече?» «Мои вещи ничем не отличаются от одежды большинства других женщин». Краем глаза принц увидел группу из 5 девушек, проходящую мимо. Большинство из них носили похожие накидки. Потом он снова перевел взгляд на Чханги. Юноша не мог сказать точно, что изменилось для его глаз, но все ощущалось совсем иначе. Он подумал, что это может быть разница, которую можно только почувствовать сердцем. «Видимо, мои глаза настолько зоркие». Лион вдруг встал. Тогда девица Хон, идущая слегка позади, тоже остановилась вслед за ним. «Почему вы...» Он наклонился и слегка оттянул ее накидку. Внутри он увидел лицо Чханги. «Это точно художница Хон? Никто не притворяется ей?» «Ого, и правда она?» — рассмеялся юноша. Принц не только удостоверился, что это была она, но и убедился, что девушка прекратила плакать. Глаза ее все еще слезились и выглядели покрасневшими, но ему стало легче от того, что она больше не рыдала. Хоть Лион и не видел ее слез, внутри него все похолодело, и сильнее, чем когда он замечал, как плакали другие люди. Какое облегчение. Теперь ему надо найти предлог, чтобы заехать в Пэкью, прежде чем они туда доберутся. Слуга, вдруг превратившийся в прислужника и неспособный должным образом сопровождать Тэгуна, следовал за ним на некотором расстоянии. Из его рта один за другим вырывались вздохи по разным причинам. Во-первых, он беспокоился о болях в теле волнительно пританцовывающего на коне Анпхён Тэгуна. Во-вторых, переживал о том, что не попадут навстречу, куда они направлялись, пока не увидели художницу. А в-третьих, тревожился за психическое состояние принца, потому что тот на протяжении всего их пути то и дело останавливал встречающихся ему женщин и спрашивал, не художница ли Хон это. К счастью, очередная девушка действительно оказалась Хон Чханги. Иначе это было бы большой проблемой. 5. Он не мог самовольно этим управлять. Среди всех качеств, которыми Рам обладал, он больше всего был уверен в собственном терпении. Но сегодня эта уверенность пошатнулась. Юноша поклялся, что не будет покидать дворец и приближаться к Хон Чханги. И вот он уже зачем-то прячется неподалеку от Пэкью, нарушив клятву самому себе. Мансу заменял Хараму глаза. Только что перед воротами остановился паланкин. Может, там...» Нарядно одетая женщина средних лет поспешно слезла с паланкина и постучалась в ворота. «Она слишком взрослая. Это не художница Хон». Ворота распахнулись. «Там мужчина, похож на художника или прислужника». Издалека был слышен их разговор. «Ох, госпожа хозяйка Чханмун, а вы по какому делу?» «Наставник здесь, верно? Что за муха его укусила?» Женщина толкнула ставни и вошла внутрь. Перед входом в Пэкью снова стало тихо. «Господин Ха, может, я пойду и попрошу художницу Хон к вам выйти?» «Нет, я пришел сюда не для того, чтобы с ней встретиться». «Что? Тогда зачем?» «А ведь и правда, зачем? Он не может с ней встретиться, не может ее увидеть такими глазами. Рам не мог понять, что он тут делает. Не мог уяснить, в чем смысл подслушивать на таком расстоянии и просить кого-то подсматривать за него. Его смущала неспособность контролировать собственный разум. Что делать с этой неподвластной ему головой? Это было чувство, которого он раньше никогда не испытывал, а потому совсем не мог им управлять. Причиной, по которой он не мог подойти ближе, был голос Чханги, которым она позвала Рама тем утром. Тогда он не осознавал этого, потому что едва проснулся. Но теперь, вспоминая об этом, юноша понимал, что голос был полон страха. К тому же непонятно, было это совпадением или нет, но в ночь зимнего солнцестояния и в ту ночь 10 дней назад, будучи без сознания, Рам шел к Хон Чханги. И в тот раз, накануне Нового года, когда его тело отказывалось двигаться и он не мог войти в двери собственного дома, в тот же день художница заходила к нему домой. Учитывая все это, он не мог не предположить, что происшествия имели к ней какое-то отношение. Головой юноша прекрасно это понимал. Но сердцем нет, хоть это и глупо. Когда хозяйка Чханмун увидела Ангёна и Чхве Ван Хо вместе, она резко похолодела. «Я зашла, чтобы предложить тебе пойти со мной в академию и обсудить это. А ты уже здесь?» «Вы двое сговорились, чтобы отомстить нашей художественной группе?» Ангён ответил ей от лица Чхве, ни на секунду не поднимавшего головы. «Если бы владелец Пэкью действительно был на такое способен, ваш Чханмун никогда не вырос бы таким большим». Женщина взглянула на лицо Ван Хо, и ее возмущение утихло. Она сказала, «Тебе тоже пришло письмо из академии? Ой, как странно». «Неужели у тебя еще осталось кого переманивать?» «Ты прекрасно знаешь, в каких обстоятельствах находятся другие художественные группы». «Знаю, есть у вас тут Хон Чханги, но она же девчонка, вряд ли ее возьмут». Она взглянула на двоих и, почувствовав витающий в воздухе, но не озвученный ответ, выпучила глаза. «Неужели? Не может быть! Эй, они что, взяли девчонку? Девушку? Кошмар! Это же безумие!» Тогда дама выдвинула еще один стул и присела. С очаровательной улыбкой она сказала, «В любом случае, я тут недавно ее встретила». «Ты ее переманить хотела?» «Да ладно, неужели это преступление?» «Соблюдай деловую этику. К девчонке-то хотя бы не лезь». «Сейчас художница Хон — это самый прибыльный мастер в столице. Какая же я хозяйка Чханмун, если оставлю это без внимания?» Хихикала она. Несмотря ни на что, имя Чханги теперь действительно часто всплывало на улицах. Им пришло много заказов на разные жанры живописи, но Ван Хо отказал каждому. «Потому что она не кисен, которая хорошо рисует. Эта девушка – настоящая художница. Для Чхве ценности всегда превыше денег. В этом была его гордость как художника и учителя». «Ну, встретила ты ее, а дальше что?» «Ах да, она сказала, что собирается отомстить наставнику, поэтому не может перейти в Чханмун. Какая прелесть!» «Мне? Что? За что мне может мстить наш светлячок?» Хозяйка сделала серьезное лицо и сжала губы, чтобы спародировать Чханги. Подражающим ей тоном она сказала, «Мне есть за что мстить наставнику. Он ругал меня, часто запрещал выходить на улицу, говорил: «Не делай то, не делай это, будь осторожна с руками, не повреди правую руку», постоянно только и делал, что ворчал. Он говорил, что я ничтожная букашка, которая не приносит денег, а только тратит запасы риса. Но он сам не может заработать денег на мне. Даже когда приходили заказы, наставник боялся, что на улице меня будут доставать мужчины. Наш учитель будет рад, если вы выплатите за меня весь долг за раз. Но если я останусь в ПКЮ, мне никогда не вылезти из долгов. Поэтому я не могу к вам пойти. Я не могу сделать то, что заставит его радоваться». Хозяйка посмеялась. Вот как она сказала. «Наш светлячок». Чтобы не разрыдаться, он не договорил изначальную мысль и сделал вид, что собирался сказать нечто другое. Видимо, она по-настоящему разозлилась. Если Чханги говорит что-то подобное, поджав губы и улыбаясь, то точно злится. «Будем считать, что мне повезло, что она меня не пнула. Видимо, посчитала, что я слишком стар для такого». «Никакой ты не старик. Даже морщин вокруг глаз еще нет. Заработай денег и спусти их на зеркало, что ли. Ты ведь говорил, что на картинах, которые рисовали в ПКЮ, у тебя нет морщин. Наверное, они просто не стали их изображать. Или не смогли. Я все равно не смогу себя увидеть ни на портрете, ни в зеркале. Ах, хватит уже нести ерунду. Кого взяли в академию от вашей группы? Чхаюнука». «Чхаюнук. Наш, что ли?» «Да, когда-то он был ваш, а теперь наш». Чхве Ван Хо широко распахнул глаза и посмотрел на Ангёна. «Что не так?» — с тревогой спросил тот. «Чхве Гён тоже там. А с ним-то что?» «Что не так? Это же собачье трио. О чем ты вообще?» Ван Хо лишь дернул уголком рта, никак не отвечая. Ему стало немного легче. Будто в камне, который давил ему на грудь, проделали маленькую дырочку. «Говорят, борьба за статус у псов серьезнее, если они одногодки», — посмеялся он. Где-то в глубине души ему казалось, что это тоже своего рода благословение. Если Чхве Гён, Чха Юнук и Хон Чханги столкнутся вместе, то разборки будут громкими, но ему все равно будет не о чем беспокоиться. Отныне это забота Ангёна. Харам повернул голову влево. Он почувствовал оттуда какой-то особенный трепет. Мгновением позже заговорил Мансу. Слева женщина в накидке. Сердце юноши заколотилось. Вместе с учащенным пульсом к нему пришло и ощущение боли. «Ох, она идет с мужчиной. Художник Чхве? Нет, хотя лицо знакомое. Ах да, это принц Анпхён. А девушка, судя по всему, действительно художница Хон. Почему эти двое вместе? Может, поздороваемся с ними?» Рам схватил Мансу за плечи и вернул на место. «Давай возвращаться». «Куда?» «Во дворец. Я думал, мы все это время ждали, потому что вы хотели с ней поздороваться. Нет». Если бы он не был слепым, возможно, он увидел бы что-нибудь другое. Не то, что рисовало его воображение. И тогда это было бы менее болезненно. Голос Чханги был слышен издалека, и ее заливистый смех тоже. Кажется, у нее все замечательно. «Выходит, с тех пор вы тренируетесь в рисовании только сосен? Раз уж я решился показать тебе свои работы, я должен быть уверен, что смогу это выдержать», — смеялся Тэгун. «Когда я увидела ваш стиль письма, мне тоже представилась сосна. Я обязательно приду посмотреть, и вы не сможете меня прогнать». «Тогда ты тоже должна будешь принести свой рисунок сосны. Придешь без него, и я ничегошеньки тебе не покажу». «Хорошо», — хохотала Хон. Ее смех. Кажется, они с принцем ладят, смотрят картины друг друга. Вдруг Чханги остановилась, сняла накидку и посмотрела в сторону, где стоял Рам. Мансу тут же спрятался и шепотом крикнул. «Ой, художница Хон на нас смотрит». Рам схватил Мансу за макушку и потянул его ближе к стене. «Что там?» — спросил Лион. «Ничего, просто что-то странное померещилось». Чханги еще раз взглянула в сторону, где прятался астроном, но затем открыла ворота и вошла внутрь вместе с принцем. Спустя некоторое время после того, как эти двое исчезли, Рам сказал: «Пойдем. Славно, что у нее есть причины смеяться. Я зря волновался». Он грустно улыбнулся. «Пожалуй, это даже хорошо, что она была с принцем. Если бы Чханги пришла одна, он, скорее всего, потерял бы контроль, подошел к ней, и тогда ему снова пришлось бы сдерживать глупый смех». «Может, заглянем домой по пути во дворец? У нас много дел. Пойдем сразу в Кёнбакун». «Хорошо». Они удалялись от Пэ Кью. Посох, который служил Раму глазами, сегодня казался жалким и бесполезным. «О, кто это? Неужто господин Ха?» — раздался знакомый голос. Это был слуга принца Анпхёна, следовавший за ним. «Здравствуйте. А что сам государственный предсказатель делает в этой округе? У меня были дела неподалеку, поэтому я просто проходил мимо. Что ж, я немного занят, поэтому, если вы разрешите...» «Конечно, прошу. Будьте осторожней по пути». Слуга склонил голову вслед удаляющемуся юноше, а затем повел лошадь к той стене, где только что стоял Харам. «Выходит, я и чин смогу получить?» Это было первое, что сорвалось с губ Чханги после того, как она молча выслушала все, что касается приглашения в академию. Она была единственной, кто остался стоять. Девушка взглянула на Ангёна и спросила еще раз. «Вы присвоите мне чин и ранг?» «Во-первых, как студентке художественной академии, тебе надо будет пройти трехмесячное обучение, чтобы овладеть всеми основами. Это минимум 3 месяца. А потом мы будем определять, можно ли тебя привлечь к работе. Если справишься с этим, да». «Я точно смогу получить чин, если справлюсь с обучением. Вы можете это гарантировать? Я не прошу себе каких-то особенных условий. Я спрашиваю, можете ли вы предоставить мне те же возможности, что и мужчинам-художникам?» Ангён на секунду опешил, а затем улыбнулся. Она намного менее покладистая, чем он ожидал. Художник взглянул на Ван Хо, и по одному выражению его лица он прочел: «Видишь, я же говорил, что это будет непросто. Не в моих силах давать такие гарантии». «Тогда я гарантирую», — встрял Лион. С того момента, как принц появился в комнате, Ангён, Чхве Ван Хо и хозяйка Чхан Мун заметно занервничали. Его присутствие вызвало большой переполох. Несмотря на то, что его активно отговаривали, Тэгун все же решил остаться и понаблюдать за ситуацией. Сидя во главе стола, он сказал: «Думаю, в этом есть часть моей ответственности. Я не мог и представить, что художницу Хон действительно пригласят в академию. Честно, я удивлен так же, как и вы. Думаю, вашему высочеству лучше не вмешиваться в дела академии», — опустив голову, произнес Ангён. «Это не какой-нибудь важный правительственный орган, так какая разница? Не поймите неправильно. Я гарантирую равные возможности, а не чин. Думаю, это я смогу осуществить». Внимание всех в комнате сосредоточилось на девице Хон. Решение остается за ней. Поскольку это непринудительный труд, если она не захочет им заниматься, ее нельзя будет заставить. Поэтому право выбора, в конце концов, у Чханги. Хотя, если она откажется, ее будут всеми силами уговаривать согласиться. Девушка постаралась подойти к решению обдуманно. Это мужской мир. Хотя мастерская, вероятно, будет такая же, как в ПКЮ, нетрудно было догадаться, что условия будут совсем другими. Если она окажется среди мужчин, ей придется отказаться от участи обычной женщины, ведь никто никогда не увидит в ней благоразумную девушку. Еще и ранг. Женский статус обычно определяется заслугами мужа и сына. Такова реальность. Но у Чханги появилась возможность самостоятельно получить чин, стать ближе к Хараму и быть немного менее несчастной. Нельзя сравнивать их положение, конечно, но ей-богу. Даже если ей дадут самый никчемный ранг, это ведь лучше, чем ничего. «Я буду работать в академии». Хон повернула голову в сторону Чхве и глубоко поклонилась. «Долг я все равно выплачу. Только разрешите мне, учитель». «Уже разрешил. Мы тут с художником Аном вдвоем тебя уговариваем, вообще-то. Ты только недавно начала погашать долг. Но с тех пор ничего не изменилось. Он также велик. Поэтому заходи в ПКЮ на пути в Академию». «А так можно?» «Иначе когда ты собираешься выплатить все эти деньги? Сюда ближе идти, чем домой, поэтому и тебе будет легче. Если придется всю ночь просидеть за работой, то лучше приходи сюда, там не оставайся. Не придешь до заката, я сам пойду вылавливать тебя в Академии и...» «Мамочки, художница Хон, как же ты терпишь его ворчание? Теперь я могу понять, за что ему мстить», — хихикнула хозяйка Чханмун. «Это он еще не начал», — хохоча ответила на шутку Чханги. «И так будет продолжаться до тех пор, пока я не уйду в Академию. А может и дольше. Если когда-нибудь передумаешь, приходи к нам. Я дам тебе наконец-то притронуться к большим деньжатам». «Эй, смотри-ка, даже сейчас пытается ее стянуть. Тьфу ты». Девица Хон посмотрела на принца. Когда их глаза встретились, Лион тепло улыбнулся. «А теперь, ваше высочество, расскажите, зачем вы сюда пришли?» Все посмотрели на него. Чтобы не пересекаться с их взглядами, принц бегал глазами то к потолку, то к столу, то к дверям, то к окну, то еще куда. Он почесал затылок и громко рассмеялся. «Ха-ха, а я и забыл! Новости из Академии так меня поразили! Ах да, художник Ан, Харам прислал мне подарок. Я о вашей картине. Хотел сказать, что я был так счастлив, когда получил эту работу, что напрочь лишился сна». «Вы мне льстите, ваше высочество». «Подарок от Харама? Тот, кто ни разу с ней не связался, умудряется поддерживать связь с другими людьми, дарит им подарки, да и в целом, кажется, живет припеваючи. У него явно все хорошо». Лион продолжал хохотать без остановки. Чханги неловко рассмеялась в ответ. Принц исчез за воротами. Бесчисленное количество людей выбежали наружу и принялись отвешивать поклоны. И только после того, как принц ушел достаточно далеко, вокруг все стихло. Слуга схватил поводья и поскакал за ним. «Ох, ваше высочество, я здесь!» Он едва догнал Лиона. Когда принц только вышел из-за ворот, он смеялся, будто сумасшедший, но затем вмиг помрачнел. Поэтому слуга просто молча следовал за ним. «Ах да, когда вы были в ПКЮ, я видел господина Ха. Он сказал, что шел по делам». «Знаю». «Да, вы тоже его видели?» «Нет, но я видел Мансу». Он заметил, как мальчик прячется и смотрит на здание ПКЮ. Зрение у Лиона было настолько же острым, насколько сообразительна его голова. И, в отличие от Чханги, накидка ему не мешала. Если там был Мансу, значит, где-то рядом, невидимый ему, был и Харам. Этот факт сильно расстраивал принца. «Никогда не думал, что стану так в себе сомневаться. Именно в такие моменты и проявляется характер. Ха». Ему нельзя открывать глаза. Это было железное правило для случаев, когда он находится в незнакомых местах и на улице. Люди, которых он знал, это одно. Но те, кто впервые видел цвет глаз Рама, обычно пугались и устраивали много шума. А это совсем другое. Когда они перешли людные улицы, вокруг наступило затишье. Такое, будто все кругом замерло. «Мансу, где мы?» «Недалеко от рынка. Надо было взять паланкин, да?» «Я в порядке». «Ой, а почему вокруг ни души?» Вдруг оба услышали голос какой-то старушки. «Великий чиновник Ха идет». В ее речи слышался старый ханянский говор, ныне говор Янджу. Словами «великий чиновник Ха» люди обычно обращались к его дедушке, а не к нему самому. Рам остановился. «Мансу, кто это?» «Просто продолжайте идти», — шепнул Мансу. «Это бабушка, нищая». «Так грустно. С тех пор столько воды утекло. Ну, по человеческим меркам», — посмеялась женщина. Рам сначала едва приоткрыл глаза, но тут же распахнул их окончательно. Он не мог этого не сделать. Перед ним все еще был мир, полный красного цвета, но сквозь него юноша мог смутно разглядеть человеческую фигуру. Если воспоминания о том, что происходило в его детстве лет до 6, верны, то человек перед ним не мог быть той бабушкой, о которой говорил Мансу. Это явно была молодая и красивая женщина, хоть Рамы не мог с полной уверенностью судить, что есть красиво, а что безобразно. Его этому не научили, ведь он не мог видеть, но всей душой Рам чувствовал, что женщина перед ним прекрасна. «Бабушка, говоришь?» «Да, нищая старушка». Женщина посмотрела на Рама и, нежно улыбаясь, сказала. «Ты правда видишь меня? Это никакая не ошибка». Юноша подошел к ней и склонил дрожащие колени. Он правда ее видит. По крайней мере, ему так кажется. Но почему же только ее? «Ты поглотил его глаз, чтобы выжить. А нечистая тварь вдруг потеряла зрение. Хо-хо». «Нечисть? Глаза?» Он был уже достаточно поражен тем, что мог ее видеть, но непонятные слова старушки удивляли его еще больше. «Что вы имеете в виду?» «Не знаю, что у вас произошло. Я все время сижу тут и редко что-то слышу». «То, что вы сказали...» «Ты не можешь видеть людей и мир, в котором они живут». «Тогда я должен видеть хотя бы духов». Его голос дрожал. «Но почему я не могу?» «Духи тоже когда-то были людьми, поэтому ты их и не видишь». «А вы тогда кто?» «Я — это я. Если ты что-то видишь, значит, это не человек и не дух». «Прошу, расскажите подробнее». Юноша почти умолял ее. Старушка смотрела на него с жалостью. Хотя Рам давно не видел ничьи лица, он просто знал, что она полна грусти. «Не знаю, что ты хочешь услышать. Лучше бы тебе спросить у кого-нибудь другого». Она говорила по-человечески, на его языке, но Рам все равно никак не мог понять, о чем идет речь. «Кого-нибудь другого?» «Того, кто отвечает за земли, которым ты принадлежишь. В наши дни это место называют Кёнбакун. Тебе нужен его хранитель». «Люди зовут меня так». «Ты человек. Я о настоящем хранителе, хранителе Ханяна». «Люди сами по-разному называют вещи, и названия эти часто меняются. Так значит, ты уже не понимаешь, о чем я говорю. А потом вы, люди, ругаетесь, что я непонятно разговариваю. Благодаря хранителю нечисть все еще не овладела твоим телом. Потому что эта земля твоя. Пока что». Он не понимал, что это все значит, но знал, что именно это ему и нужно было услышать. И несмотря ни на что, ему хотелось, чтобы она рассказала еще больше, хоть что-нибудь. Рам нетерпеливо спросил. «Прошу, объясните, что это за нечисть?» «Ты меня не слышишь, потому что в твоей голове хаос. Если я продолжу, ты ничего не поймешь». «Я впервые вижу что-либо после того, как ослеп. Конечно, это сбивает меня с толку». «Это из-за тебя». «Из-за него? Что же, то, что он сбит с толку...» Или то, что он впервые что-то видит? Объясните понятнее. Я уже достаточно понятно изъяснилась. Если продолжу, мне и самой будет сложно. Это даже меня путает. Я терпеть не могу такие раздражающие вещи. Рам снова не понимал, о чем речь. Он даже не знал, что спросить. Его голова не могла успокоиться. Что это за существо? Почему он ее видит? Кто она, если не человек и не призрак? «Как я выгляжу для тебя?» — спросила старушка. «Как молодая, красивая женщина». «Молодая и красивая? Ха-ха, запомни это хорошенько, хотя ты все равно не сможешь такое забыть». Она встала. Рам тоже поднялся, чтобы остановить ее, но не успел. Старушка была уже слишком далеко. Там, где исчезла фигура человека, осталась только красная пелена. «Что? Как это?» Он точно только что встал, чтобы пойти за ней, но оказалось, что он все еще сидит. «Господин Ха», — обратился к нему Мансу после протяжного зевка, — «пойдемте». Во время разговора со старушкой Рам даже не думал о Мансу. У него не было времени, чтобы беспокоиться о том, кто находится рядом. Но, несмотря на их странный разговор, голос мальчика был таким же спокойным, как обычно. Мансу всегда быстрее всех реагировал на подобные вещи, поэтому его спокойствие казалось странным. «Мансу, ты все это время стоял рядом?» «Что? Ну, конечно. Ты слышал, о чем мы только что говорили?» «Говорили? С кем?» «С девушкой, то есть с бабушкой передо мной». Но старушка встала и ушла, как только увидела ваши глаза. Наверное, испугалась. Ох, и быстро же она ходит. Уже совсем исчезла. Как? Ушла, как только меня увидела? Да, сразу как вы сели перед ней. Я и зевнуть не успел, а уже смотрел на ее сгорбленную спину. Не переживайте. Она наверняка впервые видит красные глаза, вот и удивилась. Видела бы она вас чаще и точно привыкла. Ты слышал, как я разговаривал? Я не слышал ничего, кроме того, что вы сказали мне только что. Что с вами? Жуть какая-то. Мальчик смотрел на него так, будто вот-вот расплачется, хотя старался сдерживать страх и оставался рядом с Харамом. Это, конечно, было его решением, но Мансу еще не был достаточно взрослым, чтобы терпеть испуг и делать вид, что ничего не произошло. Ноги Рама тряслись так сильно, что он не мог на них держаться, так что в конце концов он споткнулся и рухнул. Шокированный, Мансу помог ему подняться. «Вы в порядке? Господин Ха, вы весь бледный!» Юноша стряхнул грязь с одежды. «Все в порядке». Только это всего лишь слова. Он был не в силах успокоить волнение в своей груди, поэтому просто схватил мальчика за плечо, не сумев больше сделать ни шагу. Рам не держал его силой, лишь слегка оперся в качестве поддержки, но Мансу чувствовал, что рука юноши дрожит. Он старался не подавать виду, потому что понимал, эта дрожь не из-за страха. Значит, ему тоже нечего бояться. 6. 20-й год правления Седжона. 1438. Год Желтой Лошади. 24 января по лунному календарю. Солнце еще не взошло. Рам вышел из комнаты, что недалеко от Саунгвана, чтобы пройти к обсерватории. Все, что находилось внутри дворца Кёнбакун, было хорошо ему знакомо, так что он вполне мог справиться в одиночку и не стал будить крепко спящего Мансу. Время, когда он может насладиться прогулкой в одиночестве, именно то, что ему было нужно, особенно с такими запутанными мыслями, как в последнее время. Поглотить глаза нечисти. Глаза и нечисть. Благодаря хранителю этого места он до сих пор владеет своим телом. Ему хотелось бы превратить эти мысли в связный рассказ, но это казалось непосильным. Нечисть. Может, то, что овладевает моим телом, когда я теряю сознание, это и есть нечисть. Чтобы не попасться на глаза Вану, пришлось идти в сторону Кёнхверу, располагавшегося чуть дальше двух обсерваторий. Той, что используют сейчас, и только построенный каменный. Здесь был большой пруд. Раму нужно было обращать внимание на каждый свой шаг. Сделает лишний и все пропустит. Последним местом, которое видел Рам перед тем, как ослеп, было именно Кёнхверу. Поэтому оно осталось в его памяти как крайне ясный красочный образ. Каждый раз, когда юноша проходил мимо павильона, ему вспоминался тот день. Сегодня воспоминания мучили Харама с особенной силой. 1-й год правления Седжона. 1419-й. Год желтой свиньи. 7 июня по лунному календарю. «Папа, почему мы не можем поехать в Конян?» — спросил 6-летний Харам. В то время ему еще приходилось вставать на носочки и вытягивать шею, чтобы видеть мир, потому что все вокруг, кроме цветов на земле, было слишком большим и высоким. И отец тоже. Задавая вопрос, Рам откинул голову назад и посмотрел на папу. На фоне его лица, когда он смотрел на сына, всегда было голубое-голубое небо. В этот день к ним прибыл гость из Ханяна, поэтому он спросил то же, что и его дедушка, когда умирал. Он скучал по этому городу до самой смерти. Говорил, что родной город — это источник жизненной силы. Но он за всю свою жизнь так ни разу и не ступал на те земли. Все, что было ему доступно — далекий вид с горы Кванаксан. Взрослые говорили, что это произошло из-за запрета на въезд. Маленькому Раму было трудно понять эти слова. Это было время, когда государство Чосон было только основано, а город Ханян назначен его столицей. Чтобы привести в порядок местные дела, людей, которые издавна жили в Ханяне, переселили в Кёнджу. В основном этому подверглись те, кто жил в местах, где собирались строить новый дворец – Кёнбакун, но вместе с ним оттуда ушло и благополучие. После переселения Кёнджу был переименован в Янджу, а Ханян – в Хансон. Изменив название, власти попытались полностью отделить от нынешней столицы репутацию Ханяна. Еще одной мерой был запрет на въезд в столицу. Дедушка Рама был совершенно свободным человеком, но он не мог вернуться в Ханян, свой родной город. А поскольку семья Ха относилась к местным богачам, владения которой передавались из поколения в поколение, им были наложены еще более строгие запреты. Люди же продолжали называть города Ханяном и Кёнджу. Легко изменить название на бумаге, но привычки людей изменить трудно, как бы власти ни старались. В Ханяне, еще не до конца ставшем Хансоном, сохранялась особая энергия рода Ха. Гость из Ханяна был крайне любезен. Его имя – Мэн Сосон, хотя все звали его просто Старик Мэн. Говорят, он занимал должность главы Министерства государственного управления. Но Рам не знал о его положении и о том, насколько высок был его статус. Ему господин Мэн казался просто дедушкой с добрым лицом. Поэтому он продолжал ему улыбаться. «Я приехал из-за засухи», — сказал господин Мэн. Уже который год земли Чосона мучила засуха. Старики соглашались, что это был первый случай неурожая за долгое время. Сразу после вступления на престол нового Вана сильные невзгоды охватили все 8 провинций страны, будто смеясь над всеми засухами, что были прежде. В год желтой свиньи случились и другие погодные изменения. Волна холода охватила Чосон в январе и свирепствовала до самой весны, и даже в самый разгар сезона урожая случились заморозки. Полчища саранчи заполонили небо, превращая день в темную ночь, и град размером с целый каштан обрушился на алтарь, где совершалось жертвоприношение во имя дождя, из-за чего множество людей получили травмы. Когда появилось солнечное кольцо, предвещающее дождь, оно вселило в людей надежду. Но осадки так и не выпали. А на небе даже в течение дня продолжала появляться звезда Тхэбэк, ныне известная нам как Венера. В год воцарения нового Вана было множество знамений, посланных небом, которые не предвещали для страны ничего хорошего. На троне сидел человек, не имеющий права зваться королем. Ли Банвон и его родословные – не настоящие наследники, предначертанные для Чосон. Таков был ответ неба на его воцарение, и мнение общества с ним совпадало. «Зачем вы пришли говорить о засухе, которую послали небеса?» «У меня есть просьба к твоему сыну». После этих слов на лице отца появился гнев и что-то похожее на страх. Рам прижался к его груди, как бы утешая. «Не поймите меня неправильно, дослушайте до конца. Я прошу помощи в жертвоприношении с саламандрами, только в этом». «Ах, вы об этом? Саламандры, значит». Хотя он бдительность ослабил не полностью, казалось, что гнев и страх в его глазах в какой-то степени утихли. «Саламандра», — сказал Мэн, вытирая пот со лба. «Это еще одна форма, которую принимает водный дракон. Поэтому ритуал проводится с ними». «В Ханяне полно мальчиков. Зачем вы пришли за моим сыном?» Сосон видел его беспокойство. «Мы уже молились о дожде. 7 дней назад, где-то 29 мая, мы позвали 90 мальчиков и собрали 90 саламандр. И это был крупнейший ритуал в истории такого жертвоприношения. Однако даже это не сработало. Итак, хотя семья Ха уже давно покинула земли Ханяна, во дворце решили, что их судьба все еще связана со столицей. Они подумали, что мальчик для ритуала, вероятно, должен иметь такую родословную. Ха, ну серьезно, когда еще в мире происходило такое безумие? Мэн покачал головой. Отец Рама рассмеялся. 90 мальчиков – ровесников моего сына. И представить страшно. У них ведь мозги сейчас не на месте». «Посмотри на него. На месте усидеть не может. Все ерзает туда-сюда. Рам, тебе скучно?» Мальчик зевнул и покачал головой. Раз уж гость позвал именно его, Раму ничего не оставалось делать, кроме как сидеть среди взрослых. В Ханяне ходили слухи, что он очень смышленый. Может, стихотворение на ходу заканчивать, и буддийские тексты наизусть знает. Это чепуха. Он до сих пор иероглифы друг от друга не отличит. Посмотри ему в глаза. Там сплошные чертики бегают. Даже когда Рам пришел в этот павильон, чтобы спастись от жары, он взбирался по перилам вместо того, чтобы зайти как следует, за что его и отругали. Мальчика часто представляли как непоседу. Но когда господин Мэн посмотрел в яркие глаза Рама, он подумал, что, даже если он и не такой смышленый, как о нем говорят, все в порядке. Он чист, как самый обычный ребенок, но не по-детски удивителен. И чем дольше он смотрел в его глаза, тем более странными они ему казались. Совершенно обычные, прямо как у всех. Но едва видное, тонкое различие делало их поразительными. Значение имени Рам явно придумали из-за этого взгляда. Одно его лицо уже явно понравится небу. «То есть вы хотите сказать, что мой сын нужен для ритуала вызова дождя?» Сосон не отрывал взгляда от Рама. «Одно жертвоприношение уже не сработало, так что решили попробовать с сыном господина Ха. Если и с ним не получится, попробуем еще одно. Если и с тем не выйдет, попробуем снова. Знаю, что это глупо, но мы делаем эти бессмысленные вещи просто на всякий случай. Но мы не можем вернуться в Ханян». Беспокойство отца переросло в нетерпение, и это ясно было по его лицу. «Это и есть причина, по которой я здесь нахожусь. Королевский указ его покойного величества утратил силу. Мы в срочном порядке сняли запрет на въезд для вашего сына и хотим постепенно ослабить ограничения для вашей семьи, жителей этой деревни и бывших жителей Ханяна, которые теперь обитают на землях Кёнджу. Можно сказать, это щедрая оплата за участие в ритуале в сравнении с мешком риса, который обычно получают такие мальчики. Выходит, с сегодняшнего дня мой сын может свободно посещать Ханян?» Мэн ответил ему дружелюбной улыбкой. Отец, полный трепетного волнения, сказал: «Единственное место, куда нам был закрыт вход — столица. Но казалось, словно весь мир для нас недоступен. Его величество платит сполна, хотя это всего лишь и разрешение для нашего Рама. Когда в стране происходит несчастье, первое, что нужно сделать — избавить людей от несправедливости. Это известно с самых древних времен. Каждый раз, когда случалась засуха, в указе ванской семьи значилась необходимость снять с семьи Ха ограничения, но от этой меры каждый раз отказывались. За это время сменилось несколько правителей, да и ваны стали значительно менее подозрительными. Доволен был каждый. Не только отец Рама, но и жители деревни, услышавшие эту новость, были взволнованы. А особенно сильно радовались старики, когда-то жившие в Ханяне. Ведь понимали, что перед смертью смогут еще раз ступить на родную землю. Но даже если бы въезд снова открыли, снова переехать в столицу было бы трудно. На тех землях уже не осталось места для жизни, да и на протяжении последних 30 лет каждый из них обустраивал жилье в Кёнджу. И тем не менее, несмотря на такое позднее снятие запрета, сама возможность свободно приходить туда уже не могла не радовать. Рам сразу отправился в путь вместе с отцом, господином Мэном и двумя слугами. Жители вышли к выезду из деревни и помахали ему напоследок. Мать мягко улыбнулась, погладив Рама по волосам. Хотя он и должен вернуться уже на следующий день, на ее лице отражалось беспокойство, ведь это было впервые, когда она отпускала куда-то его одного. Последний раз собственными глазами Рам видел ее такой. Отец и два слуги сопровождали его только до городских ворот Ханяна. Они решили разбить лагерь и переночевать там, пока Рам не покинет столицу на следующий день. Папа мальчика хотел быть как можно ближе к сыну. Он все равно проводил ночь вдали от него, но находиться еще дальше и спать дома было совсем невыносимо. Прежде чем разойтись, Рам забормотал, выпячивая живот вперед и ковыряя землю пяткой. «Я не хочу идти. Хочу быть с тобой». «Эх, малец, ты будешь спать в доме у старика Мэна. Но я буду скучать по тебе и маме. Мы скоро увидимся. Уже завтра, хорошо? Слушайся и не проказничай. И все же, что мне делать, если я очень захочу увидеть вас ночью? Я уже скучаю по маме. Еще с самого ухода стал по ней скучать». Отец сел, согнув колени, и, опустившись до уровня глаз Рама, взглянул на него. «Рам, когда войдешь на территорию дворца, сними обувь, носки и босиком наступи на землю. Эта земля — наша земля. Она будет рада тебя приветствовать. Ты должен почувствовать ее голыми стопами. Когда энергия земли соединится с твоей, вы вместе наберете сил. Даже если у тебя не получится подойти к нашим владениям, пройдись босиком хотя бы где-нибудь рядом». Их владения, то есть настоящая земля, находились там, где теперь располагается главный зал Кёнбакуна. «Выходит, там можно будет даже побегать босиком? Ух ты, вот это да!» «Ой, кажется, я неправильно выразился. Тебе не нужно носиться там. Просто сними обувь ненадолго». «Ненадолго? Скукотища!» «Завтра я приду за тобой на церемонию жертвоприношения», — сказал старик Мэн. «Тогда я разрешу тебе это сделать». «Прошу, обязательно разрешите!» Рам взял Сосона за руку, и они вдвоем подошли к городским воротам. Другой рукой он махал отцу так резво, что маленькая ладошка размывалась в воздухе. Потом он вырвался и побежал прямиком в папины объятия. «Я буду слушаться и скоро вернусь, папа. Пойду туда и слова лишнего никому не скажу. Сделаю все так, как ты велишь. Но ты обязательно меня тут дождись». «Разве я могу оставить тебя и уйти? Если справишься со всем, я исполню твое желание. Проси, что хочешь, но в пределах разумного». «О, я хочу увидеть море. Недавно ты читал мне книгу и рассказывал о нем, но я не могу даже представить себе такое. Поэтому хочу увидеть море сам». «Хорошо, я тоже хочу еще раз на него взглянуть». «Правда? Обещай». Они сцепили мизинцы. Рам посмотрел в лицо своему отцу. Мальчик видел его собственными глазами в последний раз. Первый год правления Седжона. 1419. Год желтой свиньи. 8 июня по лунному календарю. Он жил на этом свете не дольше 5 лет, и такого огромного дома никогда в жизни не видел. Ворота казались ему в десятки раз больше тех домов, что были ему знакомы. Во дворе было совершенно темно, и там стоял еще один забор. А за забором еще двор. А во дворе дом и забор. И еще двор, и еще, и еще. Территория была намного больше деревни, где проживала его семья, и вмещала много зданий, выстроенных друг за другом. Ему было всего 6, а следовательно, ростом Рам был еще невелик, из-за чего здание Кёнбакуна казалось ему гигантским и в высоту, и вширь. Место, куда господин Мэн повел за руку Харама, представлял собой просторный павильон со множеством колонн, стоящий на искусственном пруду. Зевающий Рам принялся жадно оглядываться по сторонам, как только вошел туда. Ему сильно понравился этот величественный павильон. Мальчик чувствовал себя так, будто встретил доблестного генерала в лице этой пагоды. Было бы здорово посмотреть на такое вместе с мамой и папой. «Старик Мэн». Рам обернулся на голос. К ним подошел суховатый старичок и поздоровался. Несмотря на немощный вид, шаги его были бодрыми и крепкими. «Ли Яндаль, геомант и предсказатель Саунгвана. Он был тем, кто считывал тайны небес и загадки земли. В то время не было ни одного человека, который мог бы его заменить. Пройдет еще много времени с того дня, прежде чем Рам разузнает о нем больше. Но в тот момент ему просто подумалось, что рядом появился кто-то, кого он еще никогда не видел». Яндаль подошел ближе и произнес: «Еще солнце не взошло, а уже жара. Меня это беспокоит». Потом добавил, заметив Рама: «Ой, так значит, этот милый маленький юноша — внук великого чиновника Ха? Спасибо тебе за труд, старик Мэн». «Да какой там труд? Было просто приятно подышать свежим воздухом. Хотя бы недолго. И как оно?» Держа руку Рама, Сосон глубоко задумался и сказал: Ха, если задуматься, так странно это все. Что же, я точно ездил в старый Кёнджу, но ощущение такое, будто побывал в бывшем Ханяне. И правда странно. Я знаю, что духи Земли влияют на людей, но кажется, что бывают и случаи, когда происходит наоборот. В Ханяне теперь тоже все по-другому. Ли Яндаль взглянул на Рама. Затем он опустился на колени и поравнялся с ним. «Вот и кровь рода Ха. К тебе она особенно густая». Он долго изучал мальчика, а затем, хрипя, с большим трудом распрямил поясницу и ноги. Встав, он обратился к старику Мэну. «Если посадить дерево у дома семьи Ха, будут большие неприятности. Такс, слухи о том, что он смышленый малый, правда?» «Его отец говорит, что он иероглифы еще путает». «Ха-ха, а ты поверил?» «Думаю, он так сказал, чтобы не выпячиваться». Яндаль указал пальцем на табличку у крыши павильона. «Прочитай-ка это». Рам бросил быстрый взгляд в сторону, куда указывал палец, и равнодушно ответил: «Кёнхверу». Ли оглянулся и взял ветку дерева. Затем он написал несколько символов на земле так, будто это было целой фразой. Слова, с которыми Рам, скорее всего, еще не сталкивался, он выбрал наугад. «Ты увидел надпись?» «Да». Старик стер буквы подошвой и протянул ветку мальчику. «Попробуй повторить иероглифы, которые здесь только что были». Харам, держа ветку, по очереди взглянул на Мэн Сосона и Ли Яндаля, а затем принялся писать. Символы, которые он оставил на земле, ничуть не отличались от тех, что чертил прогнозист. «Посмотри, я же говорил, он тот еще умник». Сосон, хваля, погладил его по голове. Глядя на Яндаля, Рам сказал: «Но я не знаю, что они значат. Названия созвездий одно за другим. Приятно познакомиться, юный господин. Я Ли Яндаль из Саунгвана». Когда Ханян назначили столицей Чосон, а жителям было предложено переехать в Кёнджу, Яндаль был одной из фигур, находившихся в самом центре событий. Рам узнал об этом значительно позже. «Но», — оглядываясь, начал Сосон, «почему я не вижу здесь того, кто отвечает за ритуал призыва дождя? Слышал, кто-то из Министерства культуры был назначен главным». «Ох, а ты и не знаешь, что произошло вчера». Яндаль взглянул куда-то в пустоту, а затем приблизился к старику Мэну и прошептал в ухо. «Вчера в Академии произошло кое-что неприятное. Сотрудникам министерства, которые должны были сегодня прийти, велели не появляться, потому что они видели то, что произошло вчера». Вчера Вану, оставившему пост главы государства, должны были подарить портрет, вывешенный в Академии. «Что-то не так с портретом Его Величества?» — тихо спросил Сосон. Настолько тихо, что даже маленький Рам почувствовал, что проблема серьезная. «Да, художник, писавший его, отрезал себе палец. Прямо перед портретом. Чиновники из Министерства культуры, которые пришли его забрать, видели это». «Пролить кровь перед портретом Вана? Где же такое видано? А что там с другими сотрудниками Академии? Наверное, они сейчас не в безопасности». Произошедшее держали в секрете от его нынешнего величества и показали его отцу. К счастью, он сказал, что картина ему не понравилась, и приказал ее сжечь. Поэтому портрет решили уничтожить и оставить этот инцидент в тайне. Тогда и прошлый Ван не знает о происшествии. Да, все еще. Если кому-то из них донесут, жизнь художника будет кончена. Ну на кой Чанчхо тоже там был? Такое пережил. Но как можно было вот так сорвать ритуал? Тогда кто будет вместо него? Глава городской управы Ханяна Чхве Даги. Городская управа. Орган, который представляет Ханян. Там, куда позвали представители рода хранителей этих земель, не будет присутствовать министр культуры, отвечающий за ритуалы, зато будет глава столичной управы. Это не могло быть всего лишь странным, но случайным стечением обстоятельств. А он с задачей-то справится? Разве не для этого я сюда пришел? Самый занятой человек в Чосоне. Сегодня будет несколько жертвоприношений. Разве ты сможешь остаться здесь? Я был тем, кто настоял на том, чтобы юного господина Ха выбрали для ритуала. Но я так беспокоился, что не мог сидеть сложа руки. Моления о ливнях идут уже несколько дней подряд. а сегодня вообще будет несколько ритуалов. Поэтому у нас не хватает людей для такого. Вот пойдет дождь, и тогда я смогу отдохнуть». «Понимаю», — кивнул Сосон. «В наши дни мало кто может спать спокойно». «Ох, точно, старик Мэн. Церемония вызова дождя в храме Чанмё уже заканчивается. Тебе надо бы пойти в Сагёксо и провести ритуал. Вонгудан следующий на очереди». «Ой, память моя. Совсем про все забыл, как услышал о том, что произошло в академии. Тогда я пошел. Позаботься о мальчике. Я вернусь снова, как только ритуал в Сагёксо закончится. Рам, увидимся позже. Никуда не уходи, оставайся тут». «Хорошо, не волнуйтесь, возвращайтесь скорее». Харам сначала взглянул на Ли Яндаля, а затем опустил голову и посмотрел вниз. Пока взрослые беседовали о чем-то ему непонятном, он глядел себе под ноги, ожидая возможности кое-что спросить у господина Мэна. Рам так и не успел этого сделать. «Папа велел мне пройтись тут босиком». Рам молча стоял, оглядываясь вокруг. Люди бегали туда-сюда, занятые подготовкой к жертвоприношению во имя дождя. Ли Яндаль был так занят, что у него не нашлось времени уделить внимание мальчику. Он тут же оставил Рама одного и принялся решать, куда установить алтарь и где разместить людей, попутно надзирая за всеми. Мальчик медленно снял обувь, сел и с трудом стянул носки, охая. Как и велел отец, он встал босыми ногами на землю, а затем начал медленно прогуливаться по окрестностям. Если он чувствовал, что уходит слишком далеко, то тут же возвращался назад, а затем снова уходил. Пока он бродил туда-сюда, названия созвездий, которые он недавно сам написал, оказались стерты его босыми пятками. «Все готово? Ой, точно, мальчишка для ритуала». К нему подбежал Ли Яндаль. Только вблизи он заметил, что у Рама босые ноги. Мальчик испугался и остановился, словно вкопанный. К счастью, старик только громко рассмеялся. «Ха-ха, так наш юный господин, оказывается, просил благословения у местного хранителя». Затем он погладил Рама по голове. «Эта земля была много раз пропитана кровью. Кажется, духи земли здесь упрямы. Может, сейчас они смогут приоткрыть сердце для изменившихся людей. Эх, надеюсь, ты сможешь всех утешить. Очень надеюсь». Он не понимал, что тот имеет в виду. Но Раму казалось, что Яндаль хвалит его за то, что он ходит босиком. «Тогда я могу здесь побегать?» Старик ответил яркой улыбкой, глядя в его полные игристости глаза. «Давай займемся этим уже после того, как ритуал призыва дождя закончится. Будет большой проблемой, если ты повредишь ногу еще до начала жертвоприношения. Я разрешу тебе побегать у дворца. А пока давай вымоем ноги и переоденем тебя». Солнце поднималось все выше в небо. Хотя место и располагалось близко к пруду, а потому там было немного прохладнее, от жары это не спасало. Пот лился с людей дождем. Поскольку мальчики, участвующие в церемонии, обычно носили синий костюм, Рама также переодели в предоставленные вещи. Из-за нескольких слоев одежды мальчик изнывал от жары. Харам стоял под палящим солнцем. Все его тело было мокрым от пота, который ребенку было сложно вынести. Но он держался, поджав губы, потому что отец предупреждал его не совершать ошибок в таком опасном месте, как дворец. Закончив одну церемонию, люди из Сёгёксо дали отмашку на начало следующей. Рам, держа ветку ивы, стоял перед двумя большими бочками, наполненными водой. В них плавали саламандры. Когда Чхве Даги и Ли Яндаль жгли благовоние, они подмигнули мальчику. Он, как и репетировал, угрожающе поднял ветку ивы, будто накидывая на бочки рыболовную сеть, и громко сказал своим чистым красивым голосом. «Саламандра, саламандра, если дашь нам облака, пустишь туман и прольешь дожди, я отпущу тебя. А нет, зажарю и съем». Заклинание прокатилось вдаль на большие расстояния. Рам повторил его еще раз. Пот, не впитываясь в одежду, стекал по его телу до самых носков. Несколько капель упало на расстеленную под ним циновку. Чем дольше он кричал, тем жарче ему становилось. Кружилась голова. Именно тогда весь мир внезапно стал темным. Закрывал он глаза или открывал, пелена все не исчезала. Ему велели ничего не говорить, пока не завершится жертвоприношение, но никто так и не давал команды заканчивать. Все еще чувствовался запах тлеющих рядом благовоний. Растерянный Рам пошатнулся. Все тело мальчика горело, ноги ослабли. Он упал и толкнул воду с саламандрами. Бочка вместе с ним покатилась по полу, и только тогда напуганные люди начали суетиться. «Юный господин, ах, должно быть, малыш перегрелся». Он вспомнил наставление отца быть осторожным. Хотя Рам постепенно терял сознание, он попытался встать и пойти. Вокруг все еще было темно. Он сделал шаг вперед. «Я не вижу, я ничего не вижу». Подбежали люди и попытались взять мальчика за руку, но в это мгновение его нога ступила прямо в пруд Кёнхверу. Рам исчез под водой. Крики людей становились все более и более отдаленными. Рядом возникли крепкие юноши. Они прыгнули за ним и вовремя успели спасти ребенка. Тело мальчика обмякло в их руках. «Юный господин, Рам, проснись!» Голос Яндаля дрожал. Мальчик, пытаясь быть послушным, ответил ему тихим стоном. Он хотел бы заговорить, но все, что ему давалось, это одни невнятные звуки. Старик в отчаянии закричал. «Вот же проклятие!» Мэн Сосон появился как раз после завершения ритуала призыва дождя в Сагёксо. «Что тут происходит? Рам!» Господин Мэн оттолкнул людей вокруг и обхватил пышущее жаром тело мальчика обеими руками. «Ты слышишь меня? Рам, ответь же мне!» Ему едва удалось открыть рот. «Глаза, они ничего не видят, тут темно», — подняв веки, заговорил Рам. Темно-карие глаза не чувствовали света. От удивления Сосон вскрикнул. «Не видишь? Рам, ты открыл глаза. Ты что, правда ничего не видишь?» Ли Яндаль кричал вместе с ним. «Что? Не видишь? Это что за шутки?» «Я не ви...» «Приведите сюда врача сейчас же. Предсказатель Ли, как вы это объясните?» «Я не знаю. Мы просто жгли благовоние», — ответил Яндаль. После этого испуганный Чхве Даги сказал: «Похоже, мальчика припекло. Он сильно вспотел. А потом вдруг упал, встал и снова упал в пруд. Но его сразу спасли. Рам кричал молитву перед этим, и все произошло так внезапно, в одно мгновение». Мэн Сосон редко показывал гнев, но в этот раз он просто не мог сдержаться. «Сразу надо было говорить, что это солнечный удар. Принесите уже ему воды, быстрее!» Он принялся снимать одежду с мальчика. «В тень мальчика, сейчас же!» — кричал Яндаль. «Если нигде нет тени, быстро разденьте его!» Принесли воду. Сосон приоткрыл рот Рама и стал понемногу поить его. Собравшиеся вокруг люди держали снятую с ребенка одежду. Через некоторое время во дворец ворвался врач, а Рам окончательно потерял сознание. У него некоторое время не спадала температура, а зрение никак не возвращалось, из-за чего возник спор. Сомневались, стоит ли оставить мальчика во дворце или лучше передать его обратно отцу, ждавшему Рама у ворот столицы. Солнце тем временем садилось. После длительного обсуждения было решено вернуть ребенка родителям. Его сопровождали Мэн Сосон, Ли Яндаль и врач. В тот день, даже после захода солнца, на небе не появилось ни одной звезды. Мир погрузился во тьму, как и глаза Рама. Отец с нетерпением ждал возвращения сына, а когда увидел его в таком состоянии, зарыдал, взяв малыша на руки. Не в силах произнести что-то, помимо проклятий в адрес ванской семьи, он проглотил эти слова, стиснув зубы, и утаил их в самой груди. Рам открыл глаза, прислушиваясь к стуку сердца отца. Из-под его век впервые показались красные глаза. Мир, который он видел теперь, был красного цвета. Тучи, закрывавшие звезды, пролили дождь, словно слезы отца. Начиная с той ночи, 2 дня непрерывно шел ливень, устранивший все последствия засухи в Чосоне в год желтой свиньи. 20-й год правления Седжона, 1438-й, год желтой лошади. 24 января по лунному календарю. Рам все еще был около Кёнхверу, когда вернулся из своих воспоминаний. Он шагал вдоль пруда и вдруг остановился. На него нахлынули отголоски событий кануна Нового года, когда похожие образы пришли к нему вместе с головной болью. Но сцена, которая появилась в памяти Рама тогда, перед праздником, чем-то отличалась от обычных его воспоминаний. Он не мог понять, что же с ней не так. Пруд был странной формы. Как бы он ни пытался все припомнить, у него не выходило. Было ощущение, будто его память насильно что-то сдерживала, как красный цвет заслонял его глаза. «Эй, ха!» — раздался откуда-то крик. Юноша навострил уши. К нему приближалось что-то огромное и непонятное. Казалось, он слышал звук «рррр», негромкий, но заполняющий вокруг все пространство. Земля сотрясалась от вибрации. «Ха!» Этого он уже не слышал. Собственная фамилия звучала будто внутри его головы. Казалось, что в плотно окутанных красным цветом воспоминаниях возникло нечто, проникающее прямо внутрь его мыслей, минуя уши. Вид и звуки Кёнхверу из памяти накладывались друг на друга. Голос из прошлого продолжал приходить на ум. «Глаза. Ненадолго». И перекликался с шумом из настоящего. «Ха!» Сильная, непонятно откуда взявшаяся вибрация мгновенно разрезала землю и воздух, где стоял Рам. Все его тело затряслось. Закрывая глаза, он видел темноту, а открывая — красную пелену. Поэтому страх перед тем, что он ощущал, юноша не мог выразить словами. Мансу рядом не было, поэтому Рам не мог спросить, что происходит. Он двумя руками опирался на трость и стоял, едва способный поддерживать собственное тело. «Это землетрясение! Землетрясение прошло!» Казалось, что звук разносился далеко, но его было слышно по всему дворцовому комплексу. Землетрясение нельзя увидеть. Их можно лишь почувствовать по вибрациям, и ситуация эта одинакова что для слепых, что для зрячих. Но интенсивность страха разная. «Ха! Кого зовет этот голос?» Рам огляделся, хотя не мог видеть. И вдруг остановился, потому что ему показалось, что он рассмотрел что-то. Недолго поколебавшись, взгляд юноши вернулся обратно. Что-то двигалось вдалеке, и оно напоминало ему ту старую нищую, которую он еще недавно видел в обличии молодой женщины. Она прорывалась сквозь пелену его глаз. Силуэт двигался все ближе и ближе по красному миру Харама. «Это кот?» Сначала он подумал, что это маленькая кошечка, потому что не мог правильно воспринять ее размеры. Животное медленно приближалось, хоть и казалось, что оно и так уже совсем рядом. Тогда кота стало видно в деталях. Он становился все больше и больше, рыжего цвета и с белым пятном на груди. Колючие белые усы, золотистые глаза и четкий черный узор вдоль всего тела с отметиной на лбу. «Это же тигр!» Он никогда не видел тигров вживую, но часто слышал их описание. Ему нужно бежать. «Ха! Кто его зовет? Неужели этот зверь? Разве такое возможно?» «Стоп! Тигры ведь тоже принадлежат миру людей. И раз он не видит других животных, значит и обычного тигра разглядеть не в состоянии. Следовательно, зверь перед ним не совсем обычный». Приближаясь, он развернулся и прошелся перед юношей боком. Рам увидел красивое длинное тело. Тигр кружил вокруг него, будто осматривая. Медленно, неспешно. Казалось, кровь в жилах Рама напрочь застыла. Вдруг тигр сделал шаг в его сторону. Юноша был так напуган, что неосознанно попятился. Он забыл, где находится. Забыл, что даже шаги ему приходится сначала рассчитывать. Нога, которой он ступил назад, оказалась в пруду, но тело юноши сначала взмыло ввысь, а затем рухнуло в воду со звуком «плюх». «Я одолжу у тебя глаза. Ненадолго». Это был голос из его прошлого. Он не был уверен, когда именно его слышал и кому он принадлежал. Тело Рама уходило все глубже и глубже в толщу воды, пока перед ним мелькало лицо его матери, которое он видел в детстве, лицо отца, Мэн Сасона, проносились голоса Мансу и Дари. В конце прозвучал голос Хон Чханги. Тут же в его голове возникло лицо девушки, которую он видел на улице. Красивая женщина, даже прекрасная, «Вы же Харам? Мне просто хотелось посмотреть друг другу в глаза и представиться». Девушка говорила голосом Хон Чханги.